эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 марта 2016 года, пятница, по одному из старинных 24-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, Третейник. Родокон свадьбы, закона русского духа, такова у нас тема живого эфира. Главный сведущий Кутеньков Павел Иванович. Здравия, Павел Иванович. Добрый вечер, Алексей. И добрый вечер, наши радиослушатели. Добрый вечер, уважаемые судари, сударыни. Хорошо. Мы уже третью тему рассматриваем по закону русского духа. И начинали из беременности, и вот роды. И дошли до того, как проводить свадьбы. И что же такое свадьба вообще? Что это слово означает, наверное, тоже разобраться. Потому что трактовок много. И то, что сейчас происходит в миру у нас, то, что называется свадьбами, это больше похоже на какую-то случку собак, вот, которые под забором где-то встретились, остальные все набежали, вместе полакали из мисок, там порезвились, повизжали друг друга, там, покусали, полали друг на друга и разбежались. Вот современные свадьбы вот на это дело похожи, у меня такие ассоциации. Насколько, скажем так, в недавнем прошлом свадьбы отличались от того, что они сейчас собой представляют? Ведь известно, что, наверное, хорошее дело браком не назовут, а у нас именно брачующихся штампики ставят брачующимся в паспорта. Вот давай с этого начнем. Ну, добрый вечер еще раз, уважаемые судари и сударыни. Можно начать и с этого, но давайте все же скажем, что да, мы рассматриваем сегодня закон русского духа, который открыт в 2012 году. И, собственно говоря, один из основных родоконов закона русского духа – это свадьба. Конечно же, современная свадьба у некоторых, да, которые называют это свадьба, это не та свадьба, которая существует, она и существует, в общем-то, сегодня, и сегодня бывает существует в русской народной культуре. Это совершенно разные, собственно говоря, явления, и это связано с тем, что 20 век очень хорошо постарался, чтобы отбить у нас нашу русскую духовность, наш русский дух, и связаны с этим обряды и обычаи. Ну, я, как говорится, воспитан в советское время, и очень, так как состоял в коммунистической партии Советского Союза, и одно время, как говорится, достаточно плотно занимался партийно-политической работой, в общем-то, я это хорошо помню, как навязывались комсомольские свадьбы. Собственно говоря, это вот... Это то, что вот ты сказал, Алексей, как говорится, перед началом беседы. Иначе, другим словом, я не хочу его повторять. Вот. И по-другому нельзя это обозначить. Русская свадьба – это, конечно же, прежде всего, духовное действие. Это духовное действие. И оно подразумевает или оно воплощает переход духа, души невесты из одного рода в другой. И это очень сложное явление, которое длится достаточно длительно. И вот я бы сказал так, что, говоря о русской свадьбе, когда мы начинаем с ней соприкасаться или по литературе, или в жизни, она перед нами выглядит таким загадочным явлением. И даже многие ученые в 19-м столетии, в 20-м столетии, которые, так скажем, уже были оторваны, а научный ученый мир, он зачастую был оторван, и, как говорится, когда она существовала, у них, у исследователей возникало много вопросов. Почему это так? Что это в свадьбе происходит? Ну, непонятные были для них вопросы. И они сегодня, мы сейчас тоже можем, допустим, задать вопрос по свадьбе. Вот несколько вопросов я хочу задать как бы загадок и сразу же на них, наверное, ответить. Вот, допустим, сколько длится свадьба, русская свадьба? Ну, вопрос, в общем-то, всегда у людей сразу... Стандартный, наверное, да? Там 1-2 дня, да? Да, там 3, там 5, 7 дней, вот говорят. Даже до 7 дней доходит. Обычно 1-2 дня. Первый день погуляли, говорят, второй встретились, так, там так, похмелились, разошлись. Да, более-менее просвещенная публика так говорит. Хотя еще где-то лет 30 назад русская научная школа Петербурга города на Неве поставила этот вопрос и сказала, что русская свадьба длится год. Вот московская научная школа, она как бы является главной определяющей в этом вопросе. Через 25 лет, значит, московские ученые сказали, да, мы соглашаемся, что русская свадьба длится один год. Вот сегодня, когда открыт закон русского духа, когда мы посмотрели на свадьбу уже с других позиций, мы увидели, что свадьба длится вообще 3 года 40 дней. То есть вот ее длительность, подлинная длительность, для того, чтобы свадьба совершилась, чтобы состоялась в будущем семья, нужно, так скажем, заниматься этой свадьбой 3 года 40 дней непосредственно. Вот это, собственно говоря, первая отгадка и загадка и ответ на этот вопрос. А второй вопрос, который возникает у многих исследователей, незнакомых, как говорится, вообще с понятием свадьбы, а почему невеста печалится 40 дней? Говорит, что за блажь такая, что за дурь такая, что невеста печалится, именно печалится свадебной обрядностью. На русском севере, допустим, там она еще и плакала, так скажем, вот определенное время, несколько недель. И вот этот вопрос тоже такой встает. Ну, по закону русского духа это понятно, что для того, чтобы осуществить переход, умереть в роду своего отца и родиться в другом, нужно обязательно осуществить духовный переход подготовки к выходу из рода своего, из того рода, где ты находишься. Вот это время, 40 дней, это время умирания души невесты в роду своего отца. Поэтому здесь, вот, собственно говоря, никаких секретов, оказывается, и нету. То есть 40 дней надо невесте готовиться, только печалиться. Третья загадка, которая может даже показаться странной вообще. Почему жениху не разрешали совокупляться первую ночь с невестой? Вот почему вот на русском севере, как говорится, там народ отвечает, ну, сами говорят, ну вот говорили нам, что овцы будут дохнуть потом, как говорится, в хозяйстве, или еще какие-то неполадки происходить, поэтому вроде вот как и нельзя. А в действительности, собственно говоря, сам переход очень сложное явление, и в первую ночь она еще, жена, как говорят, духовно рождается в роду мужа, вот это самое, так сказать, пороговое состояние, преодолевает пороговое состояние, и поэтому вносить в эту встречу в роду возможное, так скажем, зачатие, она просто может осложнить, она просто нежелательна. Поэтому воспрещали, так скажем, вот это действие, так скажем, осуществлять. Тут же вопрос, так скажем, тоже загадка, это уже для городской свадьбы, но тем не менее она существует. Почему у молодых вот в первую эту самую время сразу отправляли так называемые свадебные путешествия, там месячные, полуторамесячные? Вот, почему это вдруг их отправляли? Ну, здесь вот ответ очевидный, что когда свадьба стала терять свое знание об этом, окружающие не понимали, вот, не воспринимали, поэтому, так как невесту нельзя показывать ее первое время никому, поэтому ее, собственно говоря, с женихом отправляли в какие-то края, ну, богатые, так скажем, с глаз долой, чтобы никто их, в общем-то, не мог глазить. Скажем так. Ну и еще можно сказать загадка, которая опять же прозвучит для многих, так скажем, явлением. Почему невеста за время свадьбы меняла свыше, так скажем, полутора десятков сряд? С чем это связано? Вот. И это было обязательно, потому что на свадьбу, обязательно именно на свадьбу, на короткое время свадьбы, в первые дни там, предсвадебные, после, собственно, свадебные, если правильно говорить, вот столько было сряд. Ну, здесь вопрос, ответ очевиден на этот вопрос, что каждому состоянию, каждому малейшему изменению духовного состояния невесты обязательно соответствовало внешнее изменение ее вида. А иначе нельзя, потому что внешнее всегда связано с внутренним, и взаимодействие происходит как с самим пространством, где находятся различные, как говорится, силы, так и, собственно говоря, с людьми, которые представляют тоже различные настроения, ума настроения. И вот это все обязательно должно было взаимодействовать с душой невесты. А, так скажем, если говорить, у жениха не было столько сряд справ его. Он столько, как говорят, не менял. Потому что свадебный обряд предполагал прежде всего переход именно невесты из рода в род. Ее умирание, ее роды. Вот это последняя загадка, так скажем, которую мы проведем. Ну, теперь давайте вот поговорим про саму свадьбу, из чего она начиналась. Ну, свадьба, прежде чем свадьбе начаться, выбирали невесту. Ну, в русской народной культуре существует два обряда, два обычая, так скажем, по созданию семьи. Первый обряд – это когда выбирают невесту со стороны жениха. Вот. И второй обряд – когда выбирают жениха со стороны невесты. То есть ходят сватать со стороны невесты. Ну, это малоизвестно, но, тем не менее, это и сегодня живо в русской народной культуре, в ряде селений сегодня это живо. И вот невесту всегда выбирал род. То есть я обращусь в этом отношении, чтобы было понятно. Допустим, все мы знаем «Тихий Дон» Шолохова. И вот когда мы смотрим фильм, там Григория, когда он там куролесил, и ему спрашивают, а что ты не женишься? Он говорит, ну, батя еще не решил меня женить. То есть вот тот Григорий, который, как говорится, бегал по чужим бабенкам, он четко дает ответ, что вообще женить-то его будет отец. Не он будет выбирать, а отец, когда решит, тогда он его женит. Вот очень интересный ответ и очень интересную сцену, которую показывают, так скажем, постановщики этой картины. Вот они выбрали и показывают. Вообще все в норме, все находится в культуре. И жених к отношению невесты и к времени сватовства никакого отношения не имеет. Может он ходить, может гулять, это дело его лично частное. А вот создание семьи – это вопрос отцовский, это вопрос родовой. И в русской народной культуре для того, чтобы выбрать невесту, всегда собирался семейный совет. Ну, он мог быть, так скажем, узкий, там собирались дядья, собирались братья, деды, как говорится, со всех сторон. Ну, там человек, как говорится, старших, там тетки собирались и выбирали невесту. Отец и мать в этом вопросе жениха, в вопросе выбора невесты, отец и мать жениха, конечно же, играли, как говорится, такую же роль наравне, как все остальные, не более того, даже не решающую роль. Это уже потом, когда стала разрушаться семья, собственно говоря, вот этот семейный совет, как говорится, происходил между родителями там, и близкими родственниками. А так собирался весь род и выбирали, какую невесту подобрать. Выбирали как? Конечно, выбирали, чтобы она была достойная, да, она была достойная жениха, так сказать, и во внешнем мире, но прежде всего была достойная по его духовному уровню и по крови. Вот эти вопросы, они всегда, как говорится, стояли во главе угла. Ну, по крови я что имею в виду? Что близких родственников никогда не брали. До четвертого колена, конечно же, просто-напросто речи не могло быть. Допустим, у нас есть народы, где, ну, допустим, вот известно, что отдельные вот еврейские художники, допустим, в Петербурге в 19 столетии были женаты на своих родных сестрах. Ну, факт никому, ни для кого не секрет. То есть это вот в народе так, а у славян и русов, конечно же, до четвертого колена народная культура просто-напросто выбор, как говорится, суживала в этом отношении или расширяла быстрее всего. То есть это воспрещалось. А дальше уже смотрели по всем остальным характеристикам. То есть ни невеста, ни жених не знали, когда, точнее, не знали, кого им изберут для совместной жизни. И, как правило, жених свою невесту видел уже только впервые лицо, он видел только на брачном, как говорится, ложе. Когда уже, собственно говоря, свадьба прошла, когда их соединили духовно, и тогда открывали лицо, и он ее смотрел. Ну, в народной культуре, конечно, были там уловки, он ее смотрел, там и на посаде мог посмотреть, чтобы не подменили, там еще что-то, потому что такие случаи были, подмена невесты. Ну, люди разные были, поэтому меняли, как говорится. Сосватали одно, а выдали косоглазое. Вот, например, так. Поэтому смотрели определенные, как говорится, там, в определенных действиях обрядовых жених мог посмотреть. Ну, так, потихонечку, не более того. И вот у нас возникает вопрос зачастую, так скажем, среди исследователей к самому понятию слова «невеста». Что ж такое невеста? Невеста. Что это такое? Что она означает? Ну, тут говорят, вот, это значит, она неизвестная характером, она непонятная, она неясная, поэтому она невестная. Поэтому она невеста, неизвестная что. Ну, для вот ответа на этот вопрос, он тут очевиден, что невесту сватали, как правило, в своей крестьянской родовой культуре или боярской культуре, или казацкой культуре, где все знали друг друга наперечет, и все, в общем-то, если не на глазах росли, то сведения все хорошо собирались и знали, кого сватать. Мы уже об этом говорили, это выбор был особый, как говорится, на семейном совете, с какого рода брать невесту. Там даже не решался, какую невесту, а с какого рода, где выбирать девку. Вот это вот. Поэтому говорить, что вот характер там не знали или еще что-то, это совершенно неправильно. Здесь вопрос связан с тем, что невеста, переходя из рода в род, испытывая переходные состояния и потом духовный переход, она была невестная, ей запрещалось по обрядовой, как говорится, жизни многие вещи не совершать в течение 3 лет. То есть она не имела голоса в роду, потому что она еще там не родилась, она еще там не укрепилась. Поэтому она была невестная. Отсюда вот это идет. То есть это связано с состоянием ее духа. Ну и вот, когда выбрали невесту, проходит ряд сватовских обычаев, сватание проходит, и на определенное время собирается, два рода собираются, и совершается обряд принятие решения на свадьбу. Когда уже все вопросы обговорили, все вопросы обговариваются, при сватовстве все вопросы, сколько гостей будет, каких гостей, кто сколько ставит чего на столы, какие подарки с той стороны, какие с этой стороны, какое приданное за невестой дают, или приданное, как говорится, со стороны жениха, что идет на подарки. Вот все эти вопросы до тонкости обговариваются, чтобы не было никаких обид, чтобы никто никакие обиды во время свадьбы не чинил, так скажем, и внешне, и внутренне. Поэтому это очень идет такая напряженная работа между родами. И свахи работают, и сваты работают, и, собственно говоря, близкие родственники включаются, когда уже предварительные вопросы. И вот собирается большое рукобитие. Присутствуют, как правило, близкие кровные родственники со всех сторон. Ну, она вот называется большое рукобитие, запоруки, запой, сговор, образование, зарука. Иногда говорят просто Богу молиться. И здесь окончательно принимается решение, и как вот это называется там, зарука, запоруки, большое рукобитие, отцы или главы родов хлопают руками, как говорится, друг. Ну, обычное, как говорится, рукобитие происходит, но здесь она что руки налагают во многих культурах крестьянских, родовых, казацких, все налагают руки, так скажем, друг на другу, закрывают рукобитным полотенцем, ширинкой, потом ее сдергивают, ширинку это отдают потом, как говорится, жениху, последующим на переходит. И, собственно говоря, все ударили по рукам и начинают молиться Богу. Вот вопрос такой интересный. Затепливается свечка перед образами и сразу обращается к Богу. То есть решение скрепляют люди, да, во внешнем мире, а на духовном уровне молятся Богу, то есть молятся образам, обращаются к иконам, обращаются к образу. А у нас всегда на поличке стояли такие, так вот на русском севере, изваяния деревянные, назывались они паники. То есть вот родовые боги, так сказать, семейные. Но это шло через через родовые образы именно к Богу, к Всебогу, к единому Богу. И ему молились, чтобы, как говорится, все сложилось в свадьбе и сложилось, появилась новая семья, которая Богу угодна. Вот это, так скажем, было божественное испрашивание, утверждение решения. Поэтому, когда мы слушаем песни свадебные, там на русском севере поют: «Мужья у нас богоданные». То есть вот Бог дал мужей. Не кто-то выбрал, не кому-то кто-то что-то понравился, а вот Бог дал. А Бог дал через род человеческий. Вот это поэтому мужья богоданные. И вот с этого времени, как только состоялось большое рукобитие, состоялся запой, невеста входит в состояние свадебной печали. Ну, вот я уже сказал, иногда называют слово запой, что это означает. С этого времени подруги невесты начинают петь печальные песни. Печальные песни, приготавливая саму невесту к свадьбе и приготавливая ее к выходу своего сообщества. Поэтому называется запой. Они обычно, когда обряд большого рукобития проходит, они там сидят где-то там или в предбанничке, так скажем, где-то там, или около, на улице находятся, в зависимости от, так скажем, внешних условий, ветер, зима там, или троица идет, или что там, как говорят. И они сразу, девки, как только Богу помолились, девки начинают запевать. Запевать, как говорят, свадебные печальные песни. Вот обряд совершился. Вот именно вот это большое рукобитие являлось законным решением по обычному праву. Это было законное, законодательное решение двух родов. И если после за руки кто-то отказывался, то тогда противная сторона по обычаю требовала с него платы. Плату за это дело, ну, за все плату. И волостные суды, которые до 17-го года у нас были волостные суды, которые судили по обычному праву, а это было в их ведении, они, собственно говоря, разбирали этот вопрос и принимали решение, кому что платить. Ну, потому что, вот так скажем, уже свадьба вот именно отсюда и началась. Вот, собственно, с большого рукобития это время свадьбы. Невеста, как говорится, входит в состояние свадебной печали. Она начинает печалиться. И невеста по обычаю, вот она 40 дней, ну, где побольше, где бывало и поменьше, но по закону русского духа это должно быть 40 дней. Допустим, в чернавской крестьянской родовой культуре там и так и было строго очень 40 дней печалилась, как говорится. Вот. И в состоянии печали находилось 40 дней. Что в это время происходило, во время печали? Ну, в это время невеста себя приготавливала к тому, чтобы выйти из рода. И в то же время проходили прощание с родом. Она прощалась со своим родом. Прощалась со всей общиной, где она находилась. Она прощалась с сообществом девок, в которое она была введена. Ну, потому что невесту, чтобы стать невестой, нужно было войти в состав вот купы этих невест. Она прощалась обязательно с землей, где она жила. Она прощалась с прудами, с речками, где она жила. Эти обряды обязательно отправлялись. И она прощалась, естественно, с родителями со своими, получала у них обязательно благословение. А если родители были не живы или кто-то из родителей не умер, то невеста обязательно, обязательно ее водили на погост, на могилы. Ее водили или крестные, или подруги. И она там просила разрешения, прощения, вот, чтобы уйти из рода. Это такой обряд. И, соответственно, она там уже, как говорится, завывала, плакала. Плачевные песни она пела совершенно иные, чем, так скажем, живым людям, когда у них просила прощения. И время вот это до, собственно, свадьбы. Свадьбу можем сказать, вот она, свадьба состоит из 40-дневного печального времени, потом, собственно, свадьба там 3-7 дней. И потом третья часть – это возрождение невесты. И вот это печальное время заканчивалось баней обычно. Обычно заканчивалась баней. Невеста очищалась, прежде чем войти в пороговое состояние и выйти из рода. Она вот проходила все обряды очищения, в том числе обряд очищения водой. Была баня. Или в некоторых местах, где бани не было, там умывали ее с серебряной посудой. Собственно говоря, вода тоже сильная. Но в бане окачивание водой ее очищали, конечно же, не питой водой, святой водой. Ну, обычно в баню ее водили подруги. Присутствовал колдун, который проводил там обряды для того, чтобы она вошла в пороговое состояние. В каждой местности набор, так скажем, был свой, но в целом он, как говорится, имеет закономерности. Вот очищение и выход, вхождение в пороговое состояние. После бани невеста причитала, как говорится, всем, кто приходил и кто слушал ее. И здесь проходил обряд расчесывания волос. Это очень важнейший обряд, так же, как и водный обряд. Он очень важный обряд, потому что волосы – это средство связи невесты с родом. Поэтому очищали волосы. Волосы расчесывали так с помощью гребней соответствующих. Убирали все, что там на волосах есть, связывает ее с родом. Волосы маслили льняным, допустим, маслом или конопляным маслом. Это сильные очищающие средства. То есть, вот смотрите, да, ее окатили водой, это одно, как говорится. А вот волосы, это вот особое было действие. Поэтому и средства для этого избирали особые. И на ночь, ну, она и все это время уже, как только прошло большое рукобитие, она ходила уже в печальных одеждах. И на ночь ее надевали уже в самую печальную одежду белую. И приходили подруги, ее караули. С этого момента ее подруги и дальше не оставляли одну. Так же, как нельзя было роженицу оставлять, как покойника нельзя оставлять, так и невесту. Уже с этого времени, собственно говоря, когда ее повели в баню, ее уже повели невесту в баню. Говорят, повели. Ведут из бани. То есть не она сама идет, а ее ведут, или как покойника несут, вот так ее. Она уже, собственно говоря, живая и мертвая. У нее вот такое состояние переходное. Хотя она, как говорится, и осознает, что она действует. Это вот сложное состояние. Ну, и после бани, или на другой, через ночь, она получала благословение. А могла и после бани получать благословение родителей на совершение перехода. И утром еще раз могла получать благословение. Вот этот вопрос о чесании волос и получение несколько раз благословений, его в свое время задал известный исследователь Балашов, исследователь, он же и писатель, великий русский, наш современник. И для него он оказался непонятным, но сегодня мы понимаем, когда изучив большой материал, послушав, как говорится, что зачем, говорят, то тут очевидно, что все действия, шаги по переходу, в пороговое состояние, выход из него, нужно обязательно проводить обряды очищения. Поэтому здесь никаких странностей нету, что несколько раз чешут волосы и благословляют, как говорится. Это все в народной культуре, это все естественно. Итак, Павел Иванович, прервемся на музыкальную паузу. Давайте. Я тут думал, что же нам ставить, музыку какую? И нашел этнические, этнографические, вернее, записи, где есть и северный архангельский хор исполняет вот как раз там свадебные все вот эти вот моменты, и южные. Ну, вот давайте попробуем. Буквально я выбрал самые-самые коротенькие, чтобы слух современных слушателей как-то так не очень травмировать, потому что все-таки специфическая музыка для современного слушателя. Я выбрал там по 15 секунд, по минуте и по 57 секунд. Вот три таких маленьких кусочка. Первый – это будет рукобитие. Второй – это будет, когда вы... В общем, девушка с подружками, там под окном невесты общается. И третий будет связан уже с причтом невесты и так далее. Ну, в общем, услышите, как это все происходило в северной, в архангельской традиции. Вот давайте сейчас послушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня 25 марта 2016 года, пятница, по одному из старинных, 24-й день, месяц пробуждения природы, 7524-го лета, третейник. Если вы слышите, что одна из дат названных совпадает с вашим календариком, это говорит о том, что вы можете войти в чат Народного славянского радио и общаться с друзьями, задавать вопросы в эфир. В чат попасть просто, в любом поисковике набираете «Народное славянское радио». Дальше переходите на сайт slavmir.org, ищите слово «чат», нажимаете на него. Если еще не зарегистрировано, то придумываете себе логин и пароль. Один раз на всю жизнь придумываете. Входите в чат, он называется «Изба Народного славянского радио Горница». И там общайтесь с друзьями, задайте вопросы в наш эфир. А эфир у нас сегодня непростой, эфир такой интересный, называется «Родокон свадьбы. Закон русского духа». Главный сведущий тоже не очень простой человек, очень интересный, которого фамилию Кутенков, а зовут Павел Иванович. Так вот, вот такие песни мы прослушали, я повторяю, что я выбрал самые-самые коротенькие, те, которые, ну, очень, наверное, могут восприниматься так более-менее легко, потому что есть на самом деле причты, настоящие причитания, такие, что современное ухо просто не способно многих людей воспринимать. Итак, Павел Иванович, вот то, что прозвучало, это северная традиция Архангельской области, совпадает с тем, что было сказано вами? Ну да, конечно, это совпадает. Я могу даже добавить, вот девица непосредственно вот перед запоруками, на свадьбе их именно называли, на русском севере называли, допустим, запоруками, вот это, ну, в общем, невеста здесь вот она прочитала, и вот как она, допустим, в Архангельске вот она прочитала, откуда песня, ну, и там же много культуры, но тем не менее, одна вот. Вот она прочитала таким образом, вот записи 19-го столетия. «Как оставьте-ка, сударыня, меня в той бане жаркой, чтобы прошла такая славушка, что умерла де красная девушка в той бане жаркой». То есть это вот непосредственно перед посадом очищения, и она умирает. Вот эти слова, что умерла де красная девушка, потому что все, девка-то умерла, а появляется молодуха, и дальше это будет баба, так сказать, богиня, творящая нашу жизнь. Или вот в Вологодской области, тут же на русском севере, она прочитала: «Встану я перед Господа, стану просить я у Господа, с небеси, с мертки скорые, себе скорби тяжелые. Заставай меня смертонько здесь, на здешней-то стороне, да у своих-то кормилицей». Ну, кормилица батюшки и кормилица матушки. То есть вот непосредственно перед посадом, непосредственно перед столы, как называют на русском севере, допустим, если говорить вот этим языком, невеста умирала в своем роду. И она осознавала это, она понимала, что ее дух должен перейти из рода в род. И поэтому, вот когда она говорит «смертоньки», когда что она умерла, это в действительности так, это, как говорится, и во внешнем мире, и на духовном, и на телесном, и на плотском, все это происходило в действительности. Но сегодня, да, это сложно нам понять. И вот это время, переход, как только она вошла в пороговое состояние, вот это пороговое состояние, она в свадьбе очень сложная. С одной стороны, значит, она умерла в роду. В это время должно быть утро, ночь, вечер, ночь, утро. То есть вот эти, она должна пройти обязательно время полуночи, так скажем, должно включать. А следующее время идет возрождение. Возрождение, опять же, тоже должно пройти через полуночь. То есть вот получается где-то около 3 дней, по сути дела, световых и 2 ночи, когда невеста, потом уже молодуха, находится вот в этом переходном пороговом состоянии. Она не то, она не все. Она между небом и землей находится. И все это, собственно говоря, понимают, осознают. Вот о чем мы разговор начали, что и, как говорится, домогаться со своими, как говорится, совокуплениями в это время ей совершенно ни к чему, и это не нужно делать. Вот. И вот утром проводятся посадские обряды. Она ночь в окружении под охраной подруг, как говорится, проспала. Здесь опять с утра опять идут ее причитания, что она ходила, как говорится, всю ночь за 39 земель, вот, за, как говорится, далекими путями, неведомым никому. Вот действительно она рассказывает вот о том, что она пережила. Это уже и идет ее рассказ, потому что она, как бы, так скажем, вот эти вещи осознает. И ее готовят, собственно, к посаду, к приходу дружек, бояр жениховских, самого жениха, одевают ее, опять чешут волосы, умывают серебряного блюдца, одевают и сажают на шубу или на перину в передний угол, под образа. Опять действо проходит в переднем углу, так скажем, основное будет проходить, но внешнее. Приходит жених, и здесь происходит очень много. Здесь обряды идут, обряды и обрядовые действия идут один за другим. Идут в напряженном, как говорится, времени, в напряженном отношении и достаточно плотно. И идут на разных, в разных пространствах проходят разные участники, но все направлено на то, чтобы вот невесту правильно передать из рода в род. Это долго рассказывать, так скажем, но вот суть такая. Передается не только тело, передается душа. И вот над этим идет работа. Выкупается место в конечном итоге, сажается жених с невестой. И здесь, если судить по на русском севере, вот здесь происходит отпуск. Происходит отпуск, так, обряд отпуска. Ведун, колдун свадьбы, которая особо приглашается, он заводит жениха и невесту в темную комнату один на один и завязывает пояса на голом теле им. Ну, в разных местностях по-разному эти пояса были. Одни там с сеткой, другие с 40 узлами. Так скажем, сразу же говорят, что вот эти пояса снимались только через 40 дней. То есть время возрождения невесты. То есть невеста не просто она еще должна родиться, она должна соединиться с духом рода нового. И соединиться вот эти две души, мужская и женская, они должны соединиться навечно. Вот поэтому колдун, так сказать, ведун, он их соединяет. И невесту уводят в дом жениха. Невесту к жениху, вот когда там ему передают, обычно выводит крестная в ряде местностей, во многих ведет крестная. То есть здесь очень интересно, не отец, не мать, а крестная. То есть, когда мы говорили в родоконе родов, родин, младенчества, мы говорили, что при крещении, как говорится, вот душа отдается на попечение крестной и крестным. То есть духовную ответственность несет род, а родители несут плотскую ответственность. Поэтому вот и роль отца и матери, она в выборе жениха достаточно бывает, как говорится, и незначительная. Потому что основное это духовное, и ведут уже род ее ведет. И вот здесь мы видим, что именно она, как говорится, крестная мать, передает душу. Она душу передает, и вот она ведет ее, эту невесту. Ну, состоялась передача со всеми обрядами, и ее приводят в дом жениха. Там встречают, опять же, выстрелами из ружей. Родители переодеваются, мать, бывает, что переодевалась в шубу вывернутую, как бы, не как бы, а в действительности. То есть она пришла пока еще в чужой род, и это... вот этот вот образ вывернутой шубы родителей говорит о том, что она еще пока в чужой род пришла. Ее встречают хлебом с солью, благословляют их. И здесь происходит переодевание невесты. Здесь переодевание невесты. Мужа не переодевает, он, по сути дела, все время в красной одежде. А здесь он начинает снимать с нее девичья. То есть, прежде всего, делает с волосами, опять же, чешут волоса. Разделяет их надвое, но это не везде, бывало, что и в пучок, но завязывали уже по бабе и одевали кичку, двурогую кичку. Но вообще все время, нужно это сказать, что все время свадьбы невеста закрытая. Ее как на запоруках, на большом рукобитии закрыли ей лицо, вот 40 дней, ее, собственно говоря, никто не смотрит. Она закрыта. И здесь, на свадьбе, ее никто не видит. Это до конца 20-го столетия. И сейчас свадьбы идут в ряде местностей, где это сохраняется невесту. Ее никто не видит. Она закрыта идет каким-то полотном, каким-то большим платком. Раньше в народной культуре делали специальные, как говорится, эти самые свадебные покрышки назывались. Печальные, белые такие. Ну, там немножко красненького узорочка добавят, а в основном только все белое. И вот она закрытая. И ее окручивают, называется, окручивать, ее окручивают по бабье. Все ей волосы, опять же, обряд окручивания, прежде всего, вот, обращение, как говорится, с волосами. Потому что это, как говорится, зло, это зло, и все понимают, оно просто зло такое, вот, как говорится, так же, как пища, да? Не поел, как говорят, не будешь есть, ты умрешь, а много переешь, ты сдохнешь. Вот извините за такое грубое выражение. И так и здесь. Вот волосы, они бабе нужны, но они должны быть закрыты. Поэтому их разделяют и закрывают. И здесь интересно то, что невесту, еще невесту, ее одевают не сразу во все бабе, а ее одевают постепенно. Вот пока только головной убор надели, а все остальное остается девичьим. То есть головной убор родославный, бабий красный, так скажем, свадебный, а та одежда на ней была вся девичья, белая, печальная. И вот здесь возникает в ряде шум, называется, знаковый шум. То есть она, знаковый шум почему? Потому что она сама еще в непонятном состоянии. Она еще, она уже не невеста, вот, но и в то же время она невеста. И она еще не баба, но в то же время она уже молодуха становится. То есть вот это вот неустойчивое ее положение, переход, он вот так вот отмечается вот этими одеждами, так скажем. В других местах там накидывают еще панево на нее накинут, так скажем. Вот такую не самую, как говорится, яркую, не самую родославную, праздничную. Вот. И дальше... представляют ее, показывают близким родственникам, а потом опять из-за стола уводят. И свадьба по русскому обычаю продолжалась. Как правило, вот ее показали, да, показали их вместе, и все. И молодых уводят куда там, в хатку им приготовили, или еще куда-то, или в мазанку, или в подвал, или к соседям, или где-то там еще, так скажем, где они будут проживать. Вот по русской народной культуре, вот с этого времени, собственно говоря, невеста должна долгое время находиться закрытая, отделена от общины. И поэтому нам сегодня может показаться странным, что даже в лютые морозы, ну, допустим, скажем, Рязань, или там Воронеж, или Белгород, ну, я имею в виду земли, да, Вот, невеста еще в 20-м столетии, после войны, они с мужем первый год жили в хатке всю зиму. Ну, хатка что такое? Поставили, как говорят, плетень, как говорят, замазали его глиной, крышу там сделали, и ни печки, ничего там нету. Они спят, вот при всех морозах они там спят. До тех пор, покуда невеста не забеременеет и не родит ребенка. А до этих пор она, собственно говоря, остается в таком вот переходном состоянии. Про невесту, в общем-то, я не слышал, чтобы кто-то говорил ее нечистые, но у нее вот это переходное состояние, и она тоже является опасным, как говорится, как и для нее самой, так и для всех окружающих. Поэтому их отгораживают. У них своя посуда, у них своя одежда и, как говорится, вот место для спанья вот на холоде они живут. Вот. И вот, собственно говоря, их отводят вот в эту хатку, в отдельное место. А свадьба начинает совершаться обряды согласно свадьбы. Эти обряды, вот во время этих обрядов создается, свадебных обрядов, уже начиная с большого рукобития, создается намерение на создание семьи. Чем больше участников свадьбы, так сказать, обговоренных с той и с другой стороны, тем это лучше. Чем сильнее будет намерение, сильнее выраженное, тем она будет лучше помогать новой семье в будущей их жизни. Поэтому вот свадьбы и стремились устроить, как говорится, так скажем, больше, с большим размахом, с большим участником, чтобы все видели, все смотрели и все радовались этому. Ну, конечно же, при этом обязательно невесту защищали, жениха защищали, и обряды защиты, они осуществлялись на протяжении всего времени свадьбы, начиная с большого рукобития, с моления Богу и в течение последующих 3 лет. Мы об этом сейчас много не будем говорить, но мы это коротко должны сказать. Невеста обязательно, в обязательном порядке, в большей степени, чем жених, защищал, в том числе вот эти пояса. На утро второго дня проводились интересные, ну, здесь шел вот этот княжой пир в доме отца, начинался княжой пир, потому что появился новый князь и новая княгиня появилась. Вот, и, как говорится, все чины свадебные, они назывались бояре, старшие, младшие бояре, дружки, подружки. То есть вот это было рождение нового рода. А на утро, так как уже она вышла из рода, она родилась. Утро уже знаменовалось тем, что она вышла из переходного порога вот этого состояния, и все, появилось, по сути дела, молодуха. Ее одевали соответствующим образом. И здесь во все красные одежды. Ну, не сразу, конечно, потому что же до следующего пира были, как говорится, переодевания. Но вот утро знаменовалось тем, что, допустим, у южно-великорусов это проводился обряд поисков ярки. Но чем он интересен? Он интересен тем, что родственники невесты одевались в вывороченные одежды, в те же шубы, еще в какой-нибудь, так скажем, одежды, и не совсем хорошие, и хорошие, одевались стражниками, обязательно судьями, и шли искать ярку. Вот невеста, как говорится, это ярко, так ее говорят, молодуха, ярко. Ярко – это не окатившаяся молодая овца, собственно говоря, в народной культуре имеется в виду. И вот искали ярку, да, так скажем, вот молодую, еще, как говорится, не окатившуюся овечку искали. А приходили, там требовали, все обыскивали кругом, ее прятали. Вот, это тоже обряд разыгрывался, очень-очень-очень, как говорится, сильный такой обряд. Но главное то, что в конце ее находили и смотрели, говорили, да нет, это не ярко, это не наша ярко. И тут же ее начинали кормить, приносили для этого всегда с собой кузов, где там еда. Вот обряд вот этот, вот поиск ярки, он полностью показывает, как бы, взаимодействие двух родов, двух миров на духовном уровне. То есть приходили уже ее, почему вот эти близкие родственники, там, тетки, сестры, там, братья, дядья в вывороченных шубах, все, они становились для нее предками. вот как у нас на святках приходят предки, как у нас на масленице ряжение происходит, да, говорят, вот предки приходят, ряженые – это предки. И здесь тоже ряженые – это мир предков. Все, она умерла в том роду, и этот род на вот образном мире, он показывал, что согласие, передача произошла не только с их человеческого, но с позиции уровня предков, с позиции ихнего рода, что в этом род весь участвует. Вот это очень такой обряд, который у нас, толкования его, так скажем, нету, по большому счету. Вот я пишу сейчас об этих вещах. Ну, это очевидные вещи такие вот они. Все, все, там все, все, все сквозит. Все, и то, что нашли, и то, что она не наша. А там даже разыгрывается в Нижегородской области, разыгрывается, как говорится, похорона поминальная, вот этот вот, как говорится, обряд с мертвецом. Вот. И здесь устраивают мировую, так скажем. Вот. Судья, как говорится, прекращает преследование, прокурор выносит решение, что нужно помириться, садятся за стол, как говорится, стороны примиряются. Примиряются. Вот это вот просто разыгрывание, как говорится, во внешнем мире то, что произошло за последние двое суток, вот настолько ясно, настолько это, как говорится, красиво, настолько показательно, что ты диву даешься, как это четко и хорошо придумали, как это понятно, что произошло. Не надо больше ничего рассказывать. Все, рода согласились, нашли, она уже иная, она уже не яркая, она уже молодуха, она в другом роду находится. А этот род, ну что, судить не будем, как говорится, солдат ружьишко свое зачехляет, прокурор, как говорится, соглашается, судья, как говорится, все соглашаются, все мирятся. И после этого опять происходит обряд очищения банны. Невесты, жених, а то и все участники идут в баню и очищаются, потому что всем, так же как в обряде размывания рук с роженицей, размывает всех, кто присутствовал при родах, так и здесь. Происходит банный обряд, происходит очередное очищение. В других местах, допустим, на русском севере, вот это признание, родовое признание, так скажем, поруху, которую как бы совершили в роду, украли невесту, там блинный обряд. То есть там вот это блинные столы, один, второй, со стороны тещи приносят блины и как бы мирятся за блинами. И молодежь приглашается. То есть вот, ну, блины — это поминальное блюдо. Блины с медом — это первое поминальное блюдо. И здесь вот они, блины, участвуют. Это блины вообще везде. И на русском севере, и в Сирене Великороссов, и Южном Великороссов. Только где-то какая-то страна больше выводится на внешнюю, так скажем, в обрядность, где-то меньше. Но они, блины, везде присутствуют. На русском севере там это в более ярком виде. А у Южного Великороссов там вот поиски яркие. Или, допустим, в Белгородской области там на второй день везут со стороны родственников кол везут. Грузят, затесывают большой кол из дерева, грузят на тележку и везут этот кол. Кол этот везут, значит, в дом жениха. Привозят этот кол и забивают. Раньше там, как вот они говорят, раньше у нас говорят, полы сделали только вот после войны. Вот, и сейчас у них много хат без полов есть. Там по две хаты стоят. Вот, в Воронежской, Белгородской области две хаты. Вот. И некоторые хаты есть без полов. Вот они приходят, как говорится, в эту, привозят кол и забивают его в передний угол под столом. Забивают под столом. То есть вот решение рода, что они передали, забивает кол как знак, так скажем, передачи его, то, что она, и даже обряд такой проводит, к этому колу привязывают вместе свекра и, как говорится, жениха и молодуху. И вот их вместе привязывают к одному колу. То есть вот они привязаны, кол это как знак рода, знак, как говорится, и небесного, и земного рода, и человеческого, и вот закрепляется вот таким вот образом. Ну, у казаков, которые там же, как говорится, на Дону живут, у них обряд, коловой обряд, я его называю коловой обряд. Коловой обряд проводится чуть по-другому. С посада невесту вели, и отец выходит и около порога забивает кол. все. Тем самым дорогу при, это самое, отрубает как бы концы с дочери. Все уже, с этого времени она не дочь ему. У нее есть свой хозяин. Ну, там еще плетка передавалась. Ну, это и в боярской свадьбе, и у южно-великоруссов. Да, и во всех вообще плетка передавалась. И у Кузакова тоже плетка передавалась. Как бы власть отца передавалась жениху. Вот с этой плеткой. Это знак управления. Вот, вот такой обряд на второй день проводился. И дальше обряды шли, так скажем, с меньшим напряжением, но третий, до седьмого, гуляли до седьмого дня, потом начинали ходить по праздникам молодые, тех, у кого они не были в дому, все участники приглашали их, вот. И продолжалось так, ну, на сороковой день. И вот эти отмечались 3, 7, 9, 20, 40 дни. 40 день особенно отмечался. Это обязательно снятие пояса, поясов с молодых. И обязательно баня. Обязательно, конечно же, очищение вот это было. То есть вот 40 дней минуло. Определенно снималась, как говорится, грань опасности. Невеста начинала себя чувствовать более уверенно в роду. Но посещение невестой в течение 3 лет вообще... родителей своих только вот разрешалось по обрядовым дням. Ну, например, на Масленицу. Обязательно там вот эти, так скажем, тещины посиделки, тещины блины, они были. Здесь жених с невестой ходил к теще. И он даже мог ходить там на 2-3 дня, так скажем. Где-то на Пасху, где-то на Троицу ходили. Но сама невеста из дома... посещать свою мать не имела права, будь она из соседнего двора. Она со двора не имела права без разрешения свекрови уйти к своей матери. Вот что было предписано обрядом, то и выполнялось. А так нельзя, потому что она, потому что создавалась, скреплялась земля, семья. Ну, возникает, конечно, вопрос, мы как-то обошли молчанием вопрос венчания. Я скажу так, что вот все исследователи, которые занимались исследованием русской народной свадьбы, они в один голос утверждают, и я с ними полностью согласен, и мое мнение такое же, что венчание, конечно же, ну, это по документам видно, это очень поздний обряд. Еще в начале 17 века патриарх, один из последних патриархов, жаловался Петру Первому. Я думаю, зря, наверное, жаловался, что бояре не венчаются. Вот в 17 веке еще бояре не венчались и не считали это нужным делать. Ну, для крестьян этот вопрос дошел когда? Когда дошел, да? И венчание, где она была укоренена, она четко показывает, что обряд, вот этот обряд умирания, обряд рождения, он разрывается вот этим венчанием. Поэтому во многих местностях венчались или до свадьбы, вот там рукобитие провели, через недельку съездили, повенчались. Ну, это, то есть это как вот сходить, там, формальность какую-то выполнить. Или после свадьбы, там, через год, через два, через три, через собственную свадьбу, да, или там когда-то повенчались. То есть вот требовалось, чтобы повенчалось. Это же до 17-го года церковь, она как бы входила в состав государства, она была государственной, как говорится, учреждением. Таким вот. И это требовалось, это обязательно. Поэтому, ну, надо, так скажем. Государство требует, значит, но как обрядовое действие, она никогда не была главным. Угу. Павел Иванович, я не знаю, так как государство требует, не требует, а наш регламент требует музыкальной паузы. Прервемся на музыкальную паузу. Я заготовил еще 2 коротенькие песни, там меньше 2 минуточек каждая. Если мы до этого слушали северную, архангельскую, такое североархангельское направление, то в этом случае сейчас послушаем, давайте, поволжский вариант, 2 варианта. Вот послушаем, как там исполнялись свадебные песни. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню всем, что по одному из современных календарей 25 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 24 день месяца пробуждения природы 7524 лета Третейник. Родокон свадьбы, закон русского духа. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Кутенков Павел Иванович. Вот мы послушали сейчас уже волгарей, волжские песни, тоже посвященные свадебным обрядам. И, наверное, мы можем так сравнить навскидку то, что слышали до этого, северные и более южные. И вот так вот для себя отметить, есть разница или нет? Если она есть, то в чем тогда она? Может, Павел Иванович, как-то прокомментируешь? Да, можно сказать, вы знаете, нужно для того, чтобы как-то истолковать эти вещи, так сказать, опять же говоря, языку комментировать или толковать, то вот истолковать, да? По-русски. Да, лучше по-нашему, да, истолковать. Да, по-нашему истолковать, ну, нужно смотреть полностью, в каком обряде эта песня, в каком обряде эта песня. Ну, здесь понятно, что вот по Волжцу пели это уже второй день, когда они там... ярку там, ну, видимо, первые второго дня, когда уже ярку они отыскали, вот они рассказывают, как она шарахлась. Ну, это понятно, ее поведение. Вот они поют об этом. Ну, а напевы, это нужно, конечно, смотреть, там различия есть в самих напевах, потому что, ну, это северное, это поволжское, здесь может быть разные, так сказать, искни в самом исполнении, это надо более смотреть на, как говорится, со стороны музыковедов. Я думаю, там вот этот вопрос. Вот. Да, там и музыкальные обороты разные, и протяжность отличается, и запев там, и так далее. Но здесь и меньше притча-то идет. Вот там все-таки притча-то встречается. А здесь я даже посмотрел, вот в первый день притчтов намного меньше. Как таковых притчтов здесь не встречается. Они как слабо проявлены. Да, северно-великорусские, она... Да, там... Притчи-то больше, это вообще очень такая вот музыкальная, так скажем, притчатовая, плачевная свадьба, более, так скажем. А южно-русская, там больше внутренней печали, внутренней сосредоточенности там больше, а там на внешней. Ну, это, как говорится, как культура этот вопрос отработала, можно и на тех, как говорится, волнах этих, можно и на этих волнах, или под этими парусами. А движение все равно... осуществляется к созданию семьи. Ну и вот я бы хотел еще несколько слов сказать. Конечно, для того, чтобы полностью иметь представление, нужно почитать описание, нужно почитать обязательно закон русского духа, который издал издательство «Радович». Вот, и сейчас оно в хорошем издании вышло. Но коротко можно сказать еще несколько слов о вечном мире, потому что в обрядах присутствует обязательно вечный мир. И вот что мы можем ответить в свадьбе, это, конечно, вот переход с белых, с ряд. Вот она 40 дней ходила в белых, потом непосредственно вот это 2 дня перед, собственно, пороговым переходом, собственно, и, собственно, пороговый переход, она входила в белом. И там белое это постоянно менялось. В разном сряда была различная, как говорится, различного состава. А потом, когда на второй день свадьбы ее полностью одели во все красное, вот здесь, очевидно, сразу становится белое, это девичье печальное было, а потом красное, это уже бабье. Все, она оделась. Вот этот переход с белого красного в русской народной культуре, он, собственно говоря, и отмечается... Вот обрядность, это печальная обрядность, а потом пошли песни уже плясовые, веселые, создающие, как говорится, род творящие. Но вот это вот создание намерения на род, оно, конечно, и в обрядах присутствует. Во всех обрядах невеста молится, чтобы Бог ей дал детей, чтобы она могла... А для этого она и выходит замуж, потому что я уже говорил об этом, что в 14 лет невеста, одни девки избирали путь чернавки, это уход, так скажем, в чернавке, уход в молельную сторону, им ставились отдельные хатки, они там молились за род. А другие девки становились на путь богини, бабы это богини творящие, и они творили род. Поэтому, выходя замуж, она, конечно же, молилась, чтобы ей Бог дал детей. Ну и Это об этом молилась и она, об этом молились все свахи, так скажем, и внутренние, и внешние об этом молились на всех обрядах. Это произносилась вот эта вот просьба. И там было такое распределение, чтобы, как говорится, невесте были роды хорошие, а мучения все доставались мужу. И вот мы об этом вот в прошлых беседах говорили, как это мучение роду мужу, родовые мучения могли передаваться. Мы, как говорится, останавливаем на этом внимание. И вот здесь да, там это помнится, как это все происходило. А это с внутренней стороны шло. То есть это вот целый цепь, вот эта заданность, 3 года 40 дней, вот эта вот заданность, она идет на как говорится, превращение девки в бабу. И распределение равномерное, как говорится, всего и вся между, как говорится, князем и княгиней. Все должны участвовать. Поэтому вот этот вот переход белый-красный, он очень резкий и очевиден. И, как я уже сказал, невеста, вот начиная где-то вот за пару дней до свадьбы, собственно, свадьбы, и в течение 7 дней, вот она меняла около 17 сряд различных. Это значимо, потому что переходило большое, как говорится, два умирания, два пороговых состояния она осуществляла. И очень интересно, что когда мы посмотрим, что жених-то нет, жених-то как был в красной рубахе, так он всю свадьбу остается в красной рубахе, ну, переоделся там в другую красную рубаху. И когда сегодня мы смотрим, что жених вдруг он на первый день в белом, а потом он надевает там красный пиджак или какую-то другую рубашку, да, допустим, то это, в общем-то, скажем, ну, это неправильно. Здесь надо понимать значимость того, что он получает себе в род. Она переходит к нему, она испытывает вот эти пороговые переходы, а не он испытывает. Он тоже участвует в этом, но он лицо, как говорится, второстепенное в этом вопросе, так скажем. Он принимающее лицо, и он управляющее лицо. Вот это тоже надо отметить. Баба – это творящее начало, она всю жизнь творит. Без бабы нет рода, но родом управляет муж. Вот эти вещи тоже надо понимать, потому что баба, так как ей Бог дал возможность творить, и душа у нее тоньше, истонченная душа, но она в силу этого подвержена влиянию более темным силам. Поэтому трезво принимать решение баба никогда не в состоянии. Ну, это мы знаем, что ты орешь, плачешь, как баба, сопли пускаешь, в народе говорят. Это вот не то, что она сопли пускает, потому что у нее очень тонкая душа. И она всегда более, как говорится, жалостлива к людям, потому что она их порождает. А муж, он более, как говорят, трезво в управлении. Вот эти вещи надо понимать. И нужно четко понимать, что изменение вот в сряде, в одежде, да, было связано с тем, что с этого момента, как только баба перешла, все, волосенки свои, волос она больше никому никогда не должна была показывать. Ибо они несли, как только баба начинала, говорят, светить волосом, так на волосы нападала. Кроме светлых духов, шли очень как вот на источник света всякие нечистые сущности. И поэтому они представляли опасность. Это, говорят, в народной культуре это настолько очевидные вещи, поэтому бабы сами мне часто, вот я как-то задавал эти вопросы одно время, как поспрашивал, мне было интересно, почему же. Они говорят, такая, говорят, открытый волос это не счастье для всего села, не просто для семьи или рода. И это, говорит, открытый волос бабы – это несчастье для всего села. То есть вот как оценивает современное, как говорится, сообщество богинь наших русских. То есть здесь полностью понимание. Поэтому, когда сегодня мы видим, что идет разрушение нашей семьи, это воздействие вот баб. Так скажем, марксисты и ленинцы, они говорили, опростоволосим им бабу, и все, и вопрос решен. И, собственно говоря, нас поставили на колею родосгония. Осуществили родосгоние с помощью вот этих волос. Но это очень тонкий вопрос. Вот. Ну, что еще можно сказать? В обряде очень сильно представлена передача нити судьбы. Потому что мы можем говорить долго про судьбу, как ей управлять. Но когда человек на свет появился, как говорят, мать ткет кушак, пояс, вот, для каждого человека полотенце. И вот это для девки, вот эта вот нить судьбы, она в виде кушака, да, она передается матерью на посаде. этот кушак бросается и в Белоруссии, и в Малоруссии, и в Великоруссии, и у русинов, у всех четырех восточнославянских народов, кушак бросается или передается жениху или старшему боярину. Ну, вот, допустим, Селивязимка, он бросался жениху, дружка перехватывал, мать бросала и говорила: ну, зятюшка, батюшка, хочешь сам носи, хочешь лошадей путай. Ну, боярин, дружка перехватывал, говорит: зачем же лошадей путать? Мы сами износим. То есть, вот мы сами износим, перехватывал боярин. Это очень интересно, да? Род перехватывал. Не жених. Жених здесь, он тоже, как бы, это человек, как говорится, вот Вадимый, как и невеста, по сути дела. Вот. А боярин брал эту судьбу. То есть, это в род ее принимали. И вот этот кушак знаменовал передачу нити судьбы. То есть, не только передали дух, не только передали тело, но передали судьбу вот эту вот. И когда вот смотришь за этими обрядами, да, и по описаниям, по рассказам слушаешь, и что вкладывают, как они вот это по-разному могли передавать, но его передавали. Было очень важным вот это рукобитное полотенце, его сохраняли всю жизнь, которое вот закладывало основы рода. На русском севере был очень важен ширинка свадебная. Невеста вышивала ширинку и на посаде дарила во время посадских обрядов жениху и жених. И эта ширинка, это небольшая такая, так скажем, там, скажем, 40 на 40 вышивка на холсте, вот, где вышивалось намерение на создание семьи, он ее засовывал под головной убор. То есть вот дальше вот эти вещи, куша, головные уборы жениха, невесты, они для того, чтобы зачинать дитя, они закладывались под подушку. И, собственно говоря, они должны были обязательно присутствовать при зачатии дитя. Это было очень важным. Но она и сейчас остается важным, где это вопрос соблюдается. И во внешнем мире очень важно, что на молодуху до сих пор во многих местностях надевают на второй день, ну, где второй он называется, где первый, там, смотря построение свадьбы, собственной свадьбы, рогатую кичку. Это обязательно. Панёва рогатая кичка, как говорится, бабий сарафан на русском севере. Вот. Это обязательно. Это во внешнем проявлялось, что появилась вот молодая баба-богиня. Ну, вот, собственно говоря, наверное, и достаточно по времени нам разговаривать по этому вопросу. Поэтому давайте, пожалуйста, перейдем к вопросам. Хорошо, хорошо. Здесь довольно такое яркое, активное обсуждение идет в чате. Так что те, кто не в чате, завидуйте. Просто завидуйте, потому что общение очень бурное. Каждое чуть ли не слово обсуждается. От меня вопрос. А с какого времени отслеживаются вот эти обряды свадьбы? Когда первые упоминания об этих обрядах кем-то были записаны? Ну, у нас свадебные обряды, они, так скажем, начиная с летописной истории, там как бы не полностью описание, но это описание, та или иная, как говорится, упоминание есть про них. Большое упоминание свадьбы у нас сохранилось великих московских князей, царей, государей. Вот существуют такие описания, и они на сегодняшний день уже давно изданы, с ними можно познакомиться, где рассказывается, как говорится, вот как женили русских царей. Там несколько таких описаний есть. В более позднее время у нас есть изданные работы по России, «Россия», как говорится, позднего Средневековья глазами иностранцев, они описывают, ну, это их взгляд частный, конечно, но тоже интересно, есть такие вот вещи. Вот. Поэтому, начиная где-то с 16-17 века, у нас определенный пласт, как говорится, корпус документов, источников, поэтому вопрос есть. Но мы, когда говорим про народную культуру, мы говорим, когда про искренне говорим народные, то принято в науке, что народная культура сохранила глубочайшей древности. Ну вот она не сохранила, допустим, объяснение так скажем, вот на сегодняшний у всех восточных славян, у большинства, допустим, с молодуха спал там или первую ночь, первый раз, так скажем, не первую ночь, а первый раз там или старший боярин, или старший дружка, или старший брат там, или там у южно этих самых малорусов там назывался музыкант старший. То есть жених-то не спал с невестой. А, допустим, у сербов и сегодня это первые ночи, как говорится, не жених спит, а отец спит с невестой. У нас, как говорят, вот когда эти вещи, мы смотрим на это, почему так? Да потому что это было повсеместно, потому что нить-то кушак перехватывал, я еще раз хочу обратить на это внимание, боярин перехватывал, он говорит, мы сами износим. То есть эта невеста передавалась в род. И там родовые отношения были. Вот они такие были. У нас было многоженство. До начала 20-го столетия сохранялось в русской народной культуре. Вот. И в то же время вот такие отношения, так скажем, древнейшие отношения по созданию семьи. Но это исключало бесплодие всегда невесты. Потому что всегда, если баба была бесплодная, или так скажем, если в семье не было детей, всегда обвиняли бабу. Почему? Да потому что мужиков-то много было здоров. Но отец-то, если он породил уже детей, значит, наверняка он же мог, как говорится, порождать. Здоровые у него, как говорится, семя-то было. Поэтому вот, когда мы начинаем вникать вот в эти вещи, то мы открываем вот эти древнейшие искренние отношения к созданию семьи. И если мы смотрим даже Библию, то мы видим, что, допустим, вот это вот, у русских, у собственно великорусов называлось снохачество, когда свекор жил, как говорится, с женой своего, своих сыновей. У нас снохачество. Но мы смотрим в Библию. В Библии то же самое есть. Даже Иисус Христос и его колени такие вещи были. Когда, как говорится, один из предков Иисуса Христа, он вот появился таким способом. Это описано в Библии. То есть, поэтому мы говорим, что наша свадьба, наша свадьба, наши коны, они очень древние. Вот так вот. Но все-таки сравнивать, можно ли сравнивать библейские писания со славянскими какими-то писаниями? Это первое вот уточнение, которое здесь я по чату слежу. Наверное, возникает вопрос. И все-таки, с какого века-то, вот, если так приблизительно хотя бы, вот эти все писания идут? Так цифру все-таки более точную дать. Ну, более точно, это, так скажем, 9-11 века, как летописи начинаются, так там речь идет о свадьбах. А само описание обрядов, это более, так скажем, там упоминание, свадьба того, свадьба этого, посажение на коня. Вот. А так это, вот, скажем, 15-16 век, более такие. Но это царско-боярские свадьбы, если так. Ну, понятно, я просто от этого отталкиваюсь. Вот это время. А народное, я еще раз сказал, вот мы опираемся, да, мы на все источники. И мы, и наука это пришла к пониманию, что народная культура – это исконная культура, она до древности, из древности до наших времен донесла свой дух. Вот я вам это показываю. А, пожалуйста, просто... Да, кто задает вопросы, я отсылаю книги Джорджа Фрезера, или как он, Джеймс Фрезер. У него есть работа известная «Золотая ветвь», а у него еще менее известная, если вопрос, а менее известная книга называется «Фольклор в Ветхом Завете». Он там эти вещи очень хорошо показал, так скажем, что Ветхий Завет – и народная культура, вот они соприкасаются в этом вопросе. И вот я как пример привел сейчас из рода, как говорится, Иисуса, из колена Иисуса Христова, что там обряды существовали, там они подаются чуть по-другому, так скажем, потому-то это произошло и так далее, но в принципе то же самое, что и в народной культуре. Дело в том, что, вот опять, если возвращаясь к летописям, известно, что многие писания после христианизации, древние писания, они просто уничтожались или переписывались, или сочинялись заново. И можно ли доверять летописям, которые вот так вот все описывают? Это первое, что приходит на ум, наверное, да, когда читаю наш чат, как объединяю все, что в чате идет. И второе, все-таки христианизация, она была связана с библейскими мотивами, и не мудрено, что многое, что было в библейских писаниях, оно так или иначе после христианизации стало внедряться на Русь. Но я не исключаю того, что на Руси до христианизации были свои устои, свои поконы, которые несколько отличались от библейских иудейских. Вот смотрите, вопрос можно так ставить, но когда мы берем материал летописный, то материал он отрывочный там. Там нету таких вот описаний, как я сейчас там приводил, какие-то там нет. Там просто есть упоминания, я говорю. А вот если мы смотрим уже описание царских великокняжеских свадеб, да, там описание есть, кто участвовал, как участвовал, что делали, да, хотя там и патриарх участвовал. Но когда Иван Грозный, боюсь сейчас все это дословно воспроизвести, когда у него не получалось, как говорится, семейная жизнь, то, по-моему, он или его отец потребовал, нет, по-моему, отец все же его, да, потребовал, чтобы обряд был проведен по-старому. По-старому обряд был проведен, то есть по-народному. То есть вот это изменение обрядности, она вот в этом факте, так скажем, скрывается, да, изменение обряда было. Но мы все же опираемся, да, мы опираемся на закон русского духа, который, собственно говоря, никак не связан с христианизацией никоим образом, потому что, ну, это свой дух, свое бытие и как говорится, это очень древние вещи. Ну, закон русского духа. Закон, он и есть закон. Ты его хочешь крути, хочешь верти, он, как говорится, закон всемирного тяготения, но есть всемирного тяготения. Ну, хочешь, как говорится, извините за выражение, писать против ветра, ну, писай, и все полетит в лицо. Так и здесь. Нарушаешь закон, вот он есть закон духовный. Он не связан ни с летописью, ни с царскими описаниями, ни с народными, так скажем, этим самым какими-то там частными замышлениями. Он есть закон. И он показывает, что вот эти вот действия, да, связанные с 40-ми днями, с 3-м днем, с 7-м днем, с пороговыми переходами, они едины. Кто жил там на севере, кто жил на юге, кто жил в середке, кто там за Уралом жил, они для всех едины, закономерности, они соблюдались. А как уж это исполнялось? Ну, это было частным делом. Просто здесь такая реакция пошла, что за бред, как это может быть, что за маразм, когда это там конкретно такое было на Руси, там, да, то есть вот после этих слов, когда первая брачная ночь там и так далее. Бред в чем? Ну вот, я говорю, я слова, которые, после которых стали появляться эти фразы, я же отслеживаю по времени. То есть, когда там первая брачная ночь не муж законный спал, а спал кто-нибудь из там, отец или братья там, и так далее. Хорошо. Вот многоженство, вот эти, после этих слов появились эти фразы. Эти вопросы просто нужно знать. То, что мы имеем. Это у всех славян. И вот когда мы отрываем научную литературу, но в данной ситуации не только большой пласт научной литературы об этом говорит, да, но я могу сказать, что это и мои полевые исследования. Когда я вот с этими вещами начал впервые сталкиваться, для меня тоже было дико. Как это так? Как же это так? Не жених спит, а спит там дядя его родной с невестой, с моей женой. Да вот так вот. И когда я стал углубляться в эту тему, когда я стал проводить полевые исследования, а баба мне говорит, а как, а что ты ему скажешь? Просто сейчас же много еще живых тех людей, так скажем, которые, может быть, и сами были, вот мужиков этих называли снохачами, так я уже не вдаваюсь в подробности вот этой всей жизни. И про это очень много рассказывает, про эти все отношения. И про это есть литература, как мы скажем, до 17-го года и после 17-го года, и современная литература есть. Но это вопрос общеизвестный, в общем-то. Это вопрос общеизвестный, это вопрос родовой. А, кстати, он, говоря, осуждался христианством вообще-то. Если мы почитаем все письма епископов, письма митрополитов, которые они писали, епископы и митрополитов, митрополиты там патриарху писали, там вот эти купальские обряды, троицкие обряды посвящения, половые посвящения, они осуждались церковью. они осуждались. Это именно потому, что, как говорится, оно не сильно влияло на эти отношения. Это внутренние семейные, родовые отношения были. И церковь на них влияние распространила только тогда, когда стала влиять в определенной мере. Да она и, наверное, не стала. Венчание. И скажу вот, если про венчание опять же говорить, перескакиваю чуть, да, потому что это вещь-то взаимосвязанная, то здесь надо смотреть. Здесь надо со всех сторон смотреть. Это и есть такая действительность. Вот попы знали, что колдуны, так скажем, ведуны повязывают на свадьбу пояса. Они запрещали вообще пояса, так скажем, в поясах венчаться. Запрещали. Потому что знали, что пояс – это такая сильнейшая вещь, такой сильнейший обряд. И все, и тогда уже невесты, зная вот это вот, пояса, как говорится, так как одежда много надевалась, там несколько рубах, на венчание могли две рубахи надеть. Вот на первую рубаху поясывали, или на тело пояс опоясывали, нос с поясом венчались. А священники требовали без пояса, потому что понимали, что обряд венчания – это есть приобщение, один из обрядов, который связывал создание новой семьи, как говорится, вот с иным духовным, с иной духовной сутью, с иным духовным сообществом. Ну, не буду сейчас эту тему развивать, так скажем, можно углубиться, если будут вопросы. Поэтому тут надо смотреть со всех сторон, а не просто на свои эмоции. Эмоции здесь совершенно ни к чему. Ну, все, вот так. Ну, понятно. Так, давайте прервемся на музыкальную паузу. У нас в чате продолжается активное обсуждение. И если уж мы послушали этнографические записи, давайте послушаем более привычные записи. И, наверное, свяжем это с чем? Свяжем с красным сарафаном, который одевала девушка, да, после того, как уже выходила замуж. И свяжем, наверное, с волосами, которые в некоторых родах принято одну косу расплетать на две. Вот давайте послушаем в исполнении хора под управлением Свешникова «Красный сарафан». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 25 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 24 день месяца пробуждения природы 7524 лета Третейник. Родокон, свадьба закона русского духа. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный ведущий Путинков Павел Иванович. Мы начинаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Но пока я еще несколько вопросов тебе задам. Известно, по всяком случае, мне известно, то, что все-таки не ограничились четырьмя коленами вглубь, когда рассматривали, можно ли жениху с этой невестой создавать семейный союз, то, что сейчас семьей называется. А там было все-таки и 7, и 9, и даже до 16 доходило. Почему именно 4? Все-таки 4 колена достаточно близко. Ну, я думаю, это связано с тем, что, да, были более там до 5 колена. Это определялось иногда возможностями самой культуры. Потому что крестьянская родовая или боярская родовая культура, ну, какая-то. Возможности выбора, так скажем, были сужены, когда вот так вот мы расширяем до 7 колена, то оказывается все родственники, да, вот, поэтому и ограничили более, так скажем, вот таким уже необходимым. 4 колена уже никак нельзя, так скажем, за четвероюродного брата, ну, никак нельзя у восточных славян, а вот у других народов, я скажу, там из родных сестер отдавали. Это вот определялось возможностями родов и народов, насколько были такие возможности. Вот из этого сходило. Угу. То есть, получается, все-таки в данном случае отталкиваемся мы от боярского сословия, да? Нет, четвертое колено – это чисто народное, культурное, так скажем. Вот это личные мои полевые исследования. которые я проводил и задавал эти во многих местностях вопросы, мне говорили так вот, ну, там, до четвертого колена, это уж обязательно, так отвечали. Вот до четвертого колена, это уж обязательно. То есть, вот, ответы, вот, они как бы предваряют, так скажем, содержание и содержание ответа на твой вопрос, там, пятое, шестое, вот, до четвертого колена, это уж, как говорится, ну, никак нельзя. Вот, вот так. Понятно. И еще тоже здесь по обрядам, тоже общался с некоторыми людьми и спрашивал, а как вот так вот, ну, все-таки белый цвет, чистый белый цвет, особенно без вышивок, без всего остального, это все-таки, так скажем, цвет ухода из этого мира, когда все бело и с чистого листа. И вот я задал вопрос, а можно ли было, например, жениху быть в белой рубахе? И вот такие слышал ответы, что это было возможно, первое, если рубаха вся была в красных вышивках обережных. Второе, если у жениха была красная накидка или красная безрукавка, или красный кафтан сверху одевался, вот тогда белая рубаха могла присутствовать. То есть какой-то элемент или обережный красной вышивки, или какая-то накидка сверху, или плащ, что-то должно было присутствовать, ну, в различных родах там. Если это ближе к Карпатам, то там какая-нибудь безрукавка накидывалась или плащ. Если это здесь, то обязательно обережная или вышивка красным цветом. Причем не только там в одном месте, а на рукавах, где вот у нас сейчас застегивается это горло, вот такие рубахи, на поясе. Пояс обязательно должен быть или кушак целый с обережной вышивкой, и внизу. Вот, вот это вот допускало, что белый цвет мог присутствовать. Вот такие встречали, встречались ли такие вот пояснения где-то, что не обязательно эта красная рубаха цельная должна была быть у жениха? Не-не-не, я когда сказал слово «красное», здесь, конечно же, подразумевается рубаха у жениха она из конопли льняная, она чисто белая, но, так скажем, если, ведь у нас просто нет полного восприятия одежды, вот я вам скажу так, допустим, баба за свою жизнь, начиная с девичества, у нее там должно быть порядка 70 различных рубах, они все белые, но вышивка, количество украс, обереговых знаков, на рубахе разное количество, и занимают они разное пространство, от совершенно узенькой полоски или вообще до их полного отсутствия, до определенной широты, а все же остальное белое. Поэтому, конечно же, рубаха белая, но концы у нее насколько украшены, они красной вышивкой вышиты, там красное тканье, или там она белым строчена, или белым она соткана. Вот о чем речь идет. То есть здесь надо углубляться в этот вопрос. Это не надо понимать буквально. Я-то все же говорю чисто таких позиций, что, может быть, и надо было более подробно говорить об этих вещах. Нет, конечно, белая льняная рубаха с красными концами у жениха. Вот. Но невеста одевает. Невеста, она чисто белая одевает. У нее все узоры в рубахе белые. Или, так скажем, черные или красные, но они печального содержания, свадебного, печального, переходного. То есть мы, когда посмотрим, вот 70 рубах, и с какими они знаками находятся, да, или там другие, есть сотни вещей в одной и той же крестьянке, она, как говорится, себе заготавливала на всю свою творящую жизнь. И мы увидим, что вот в этом обряде она в такой одежде, а в этой такой, да, льняная или там конопляная одежда, но, как говорится, там знаковая вязь совершенно иная нанесена. Поэтому кушак она наденет печальный, невеста, бабой она, как говорится, там в печали, ну, если в печали будем говорить, вот она тоже печальная, но про свадьбу, вот она будет все в белом, невеста, а у жениха все, все в знаках родославия, так скажем. У жениха родославные знаки на всех вещах, на всех, не только рубаха, там же там и головной убор, и кушак, или пояс, и брюки, как говорится, портки на нем, они могли быть красные, допустим, это вот чисто красные носились, к примеру, на Псковщине, вот чисто красные, вот, а там могли быть и там бело-синие, вот, это надо смотреть в общей знаковости смотреть надо, а не только. Так, но есть четкое отличие, что невеста в белом, это и сейчас вот сохраняется, выходит замуж, вот, а жених в красном идет, потому что разные духовные переживания, разные духовные, как говорится, статусы осуществляются, обряды разные. Хорошо. Так, теперь вопросы задаю, которые поступали по ходу эфира. Буду прочитывать. И частично, если мы раскрывали, то можем их пропускать. Если еще может что-то дополнить, то будем дополнять. Василич задал вопрос. Ведущий употребляет слово «невеста». Чем он мотивирует такое определение и чем, на его мнение, отличается невеста от весты? Ну вот я уже отвечал на этот вопрос в начале, да? Мы здесь можем просто его еще расширить, что... Да, здесь слово «веста» появилось. Там было настолько «невеста», а здесь «веста». «Веста» и «ве». Она во многих исследованиях так пишется. «Невеста» через тире отделяется. «Невестная». А «веста» – это «вестная». То есть тогда, когда она преодолевает, осуществляет пороговые два состояния, она два пороговых состояния переходит, вот «невеста», да? То есть вот она, ей надо возродиться. И она вот с этого момента невестная. Она не в состоянии молиться роду, потому что с того рода вышла, в этом роду она не укреплена. И она невестная перед родовыми богами, перед родом, перед Творцом. Она в переходном состоянии. Вот это главное, то, что определяет ее и говорит ее невестной. Есть там другие взгляды на слово «вестная», «невестная», так скажем. Но в русской народной культуре, я считаю, мое мнение, это определено законом русского духа. А выше других законов здесь не существует. Поэтому вот когда сейчас девки нам пели «Мама, не шей мне красный сарафан», это определяется тем, что невесте в 14 лет, согласно закону русского духа, представлялось право выбора. Она заявляла не матери, а отцу она заявляла: «Батя, я замуж не пойду. Я пойду в черничке, я пойду молиться Богу». И все, мама, не шей ты мне красный сарафан, он не нужен. Она надевала белые одежды, ей строили обыденную хату, и она всю жизнь там молилась за род. Вот так вот. Следующий вопрос от Виталия. А чувство жениха не играло роли никакой, я добавлю от себя, а чувство невесты? То есть вот взяли, они друг друга не видели, не знали, их между собой за стол посадили, все там, лицо закрыто. А как же чувство жениха и невесты? Вот Виталий задает вопрос. Ну, просто надо понимать, что чувство и любого человека – это средство управления Чернобога, это Чернобожие. Сила. Это сатанинская сила, чувства. Вот. Поэтому их никогда в расчет не принимали. Я вам скажу из других опытов. Кого интересует, когда идет война? Вот забрали, как говорится, сына у родителей, послали на войну. Мама плачет, как говорится, батюшка, как говорится, нахмурил брови. А куда денешь? Взяли на войну, и там он может погибнуть. А тут создается род, продолжается род. И никого не интересует, кто какие чувства испытывает. Вот род тебе подобрал. Ты, девка, избрала путь творения, вот становись бабой. Поэтому я и сказал, я же четко сказал поэтому, что русские бабы говорят: мужья у нас богоданные. Не ты выбрала своими чувствами сатанинскими, да? Разум и чувства – это средство управления человеком сатаны. А тебе род дал. Тебе Бог дал через твой род. Выше этого не может быть выбора. Не может же род желать плохого самому себе. Конечно же, не может. Он хочет продолжения. Он хочет того, чтобы предки, которые находятся у нас на нашем родовом древе, он хочет, чтобы они пришли в этот мир и пришли, как говорится, в крепкие семьи. Поэтому исходится из этого, а не из того, кто чего чувствуется. Она там, извините, пернула или не пернула, или она сопли так не так утерла, или еще чего-то. Нет, там смотрят со всех сторон на людей. И их соединяют. Угу. Следующая реплика была от Грифа. «Чистейшей воды носили над личностями». Вот так это воспринималось. Это одна из реплик, которые в эфире были, в чате. Так, ну это касается этого вопроса, да, вот просто я цитирую. Дальше, Владимир. Как-то это похоже на разведение породы собак, кошек и так далее. Отвечу. Как совершенно правильно заметил, есть такое понятие родокония, да? Родокония. То есть, допустим, вдруг в семье появился черный человек, муж белый, этот черный, муж белый, жена белая, вот. И замуж она ни за кого не заходила. А появился черный сын. Ну, мужу, как говорится, или самому вешаться, или жену голову отрезать, что-то из этих, да, как говорится, ну, явно не дитю, да, винить кого-то надо. Очень просто происходит, что, будучи девкой, как говорится, и учась где-то там в Москве или в Питере, как говорится, немножко гульнула, крутанула хвостом, ну, с кем-то там посовокуплялась. Вот и все, через, так сказать, первое право, первое, вот мы, когда вот говорили, да, о праве, кто первую ночь с невестой проходит, вот этим определялось. Не обязательно было в первое совокупление, что невеста зачинала. Но вот эти, то, что там отложилось у нее в ее кунде, она действовала многие-многие годы. И даже через поколение она могла быть. Даже у этой невесты, у которой родился черный сын, у нее мать могла спать с негром. А потом перешло и к ней. Она может даже вот таким образом передается. Это называется родокония. Поэтому собаководы, там, кто занимается выведением пород хороших, как говорится, в коневодстве, они эти вопросы четко знают. Вот у меня был один, как говорится, мой товарищ, который, у него была собачка, к нему на случку привозили к собачке там, из Чехословакии, из Германии, из Франции. И в советское время он говорит, ну, случка сколько стоит? Ну, 3-4 тысячи рублей, говорит, я беру. Это в советское время. Сразу раз, и «Жигули». Но, говорит, я ее никогда никуда не выпускаю. Она у меня все время на поводке. А она, говорит, с другими собаками даже и близко я ее не допускаю. На понюх. Ну, там, соответственно, еще и комиссия работает по этому вопросу. То есть, вот, как сохранение породы, так и у людей это тоже так же есть. Вот это явление родокония для людей очень важно. И мы знаем, что старобрядцы – это и русская народная культура, вот это вот крестьянские родовые культуры, не потому, как говорится, сохраняется. Я уже говорил, что способность душу пропускать через много-много поколений в своем роду, на тот свет провожать и возвращать в этот свет. Вот тогда родовая культура появляется. И рода, как говорят, девками, парнями не разбрасывались, со стороны не брали, но, как говорится, и своих не выпускали, потому что все сами могли делать. И это важнейшие вопросы родовых отношений, народных отношений. Вот. Они и в церкви уважаются, они в каждой конфессии уважаются. Они только по-другому озвучиваются там. Вот. Но содержание их не такое. Поэтому, если уж мы собаку, как говорится, извините, чтобы она была чистопородная, не пускаем ее к дворнягам, то уж человек-то точно нельзя. И у нас в народной культуре всегда к девкам никого чужих не подпускали. Я вам приведу такой пример, который общеизвестен, в общем-то, для широкого круга узких специалистов, так скажем. Вот идет свадьба на Украине. Вот во многих культурах, так скажем, девок не проверяли там на свадьбе, честные они, нечестные, а где-то проверяли. Вот у нас, как говорится, это самое... На Украине свадьба, это 1878 год идет, там 150 лет назад. Вот девку поставили, как говорится, привели ее, все. Ну и говорят, Машка, ну ты честная, нечестная. Вот сейчас ее будут отправлять, как говорится, спать она будет там с дружкой или с кем-то, вот, или с женихом. Честная ты или нечестная? А говорит, я честная, ну хорошо. Как говорится, иди, как говорится, в клеть. Пошла в клеть. Через два часа выводят, жених выскакивает там или боярин старший. Да она нечестная. Проверили, нечестная, ставят на круг. Нечестный, да, вот это, я с Петькой переспала, вон с соседнего двора. Ну-ка, Петьку, давай сюда. Вызывают Петьку, ну, с соседнего двора, все, пошли, нашли там, где-то в поле работал, привели. Петь, ты спал с Машкой? Да, спал. Ой, от сердца отлегает. Все, свадьба продолжается. Но если Петька сказал, я с ней не спал, то все. Тогда свадьба расстраивается, вызывает мать, отца, хомуты, как говорится, двери мажутся дегтем. Все, свадьба расстраивается, невеста выкидывается вон из двора, понимаете? То есть, вот, когда мы задумаемся, что произошло, вот с Петькой спать можно. То есть, в роду она может, как говорится, с кем-то совокупиться. Но с чужого рода, боже упаси, потому что рода всегда себя охраняли. Это очень важно для понимания вообще народной культуры и для понимания того вопроса, который мы с вами обсуждаем. Угу. Виталий задает вопрос. А зачем все-таки так сильно печалиться? Ведь нужно радоваться. Женщина становится женщиной, свой родовой долг перед родом выполняет, идет в хорошую семью и так далее. Ну, давайте еще раз на этом вопросе остановимся, что закон русского духа стоит на 5 переходах. 5 переходов – это тогда, до 5 духовных переходов, когда во главе их стоит пороговое состояние. То есть, когда человек, его душа испытывает пороговое состояние. Вот для того, чтобы создалась крепкая семья, для того, чтобы была она, нужно, чтобы душа вышла, и это делает человек сознательно. Он входит в такое молитвенное состояние в течение этих 40 дней. Ну, он и до этого уже, девки, они с 10-11 лет уже, в отличие от парней, уже с 10-11 лет у девок были печальные одежды, иносветные печали. То есть вот, чтобы говорить об этих вещах, просто нужно знать культуру, да? Вот. Она умела молиться, она умела входить в молитвенное состояние, на нерусском языке говоря, медитировать, по-православному говоря, она молиться, она уже могла творить внутреннюю молитву, безмолвную молитву, но для того, чтобы войти в пороговое состояние и умереть, так скажем, и потом войти в другой род, это очень сложное, да, явление. Для этого вот нужно было 40 дней войти и 40 дней находиться в погруженном молитвенном состоянии. Иначе никак не получается. Иначе не будет перехода. То есть баба забеременела, извините, она 40 недель должна отходить. А иначе будет недоносок. А все, это уже угроза жизни. Так и здесь. Дух должен созреть для того, чтобы его можно было с помощью ее самой и с помощью ведунов перевести из одного рода в другой. И перевести через род, через древо рода перевести. Вот вообще вопрос в чем. Она же ходит за 39 земель, идет, вы послушайте, как говорится, притчи, о чем она, как говорится, когда она просит своей смерти, какую она пути совершила, какие дороги она прошла. Вот вопрос в чем. Поэтому здесь так Бог устроил, понимаете ли? Здесь так устроил Бог. Вот он такой порядок определил. 40 дней, ни больше, ни меньше. И как тут радоваться? Для этого ты когда молишься, ты же не скачешь, как говорится, это самое, под бубен, да? Хотя можно и с помощью бубна входить в молитвенное состояние. Можно входить, но дальше уже продолжается внутренняя работа. Вот эти вещи, так скажем, в русской народной культуре, они хорошо были известны. И невесту после запоя, ее, как говорится, она закрывалась, она не работала, она молилась Богу для того, чтобы выйти из рода, перейти и уже там радоваться жизни, как говорится, создавать и творить. Быть богиней в полном отношении. А не перейдя вот этого обряда, она не могла остановиться. Угу. Следующий вопрос от Владимира Измытич. Павел Иванович, а что говорит закон русского духа про возрастные ограничения? Каков наименьший и наибольший возраст и максимальная разница между женихом и невестой? Закон русского духа в этом вопросе очень прозрачен, очень ясен, четок. Невеста по закону русского духа это 14 лет. Так скажем, ну, один из возрастов. Хотя на Руси могли отдавать народной культуре с 13 лет, как девка созреет. Но здесь главный вопрос раннего начала, так скажем, семейной жизни, ее подготовка как бабы, да? Вот она созрела, она выросла, все, она, как говорится, готовая, так скажем, и духовно, и телесно. Но еще как ее родители подготовили? Готовили у нее сундук, как говорится, 40 паневыми, с 60 рубахами, со 120 занавесками, там, с десятками поясов, кичек и прочее, прочее. То есть это надо же подготовить все. И в этом участие и она тоже принимала. Поэтому это вот возрастная граница, как говорят, нижняя, да? Для бабы верхняя граница, так сказать, ее родословного состояния, это 40 лет. Ну, в русском народе говорят, бабе век 40 лет. Вот, опять же, величина 40, почему подготовлена? почему она так вот определена везде 40 лет? После 40 лет в семье запрещали рожать бабам. Культура запрещала. Дети могли рожать. В семьях могли рожаться, это не вопрос. Но культура этого запрещала. Или же вообще, как я говорю, Александр Сергеевич Пушкин написал, она старая старуха, ей 33 года. 14 лет замуж вышла, 28 лет замуж отдала дочь, а уже в 33 года у нее уже трое внуков. Все, она по статусу старая старуха. И как только баба выдавала замуж, женила своих первенцев, с этого времени ей тоже запрещалось рожать дальше. Потому что существует взаимосвязь между поколениями, существует обязанность дедов по воспитанию внуков. Но внуков всегда воспитывали деды, не родители. Это нужно четко понимать. Здесь связано с вот отношением к внукам. Потому что что может воспитывать, как может воспитывать девка, которая, как говорится, ну, она бабенка, молодуха, там, в 16-17 лет она начала рожать. Да никак она не может воспитывать. Она может только работать пока. И, как говорится, усваивать норму бытия. А воспитывает деды, воспитывает род, воспитывает община. Вот. Какие возрастные? Это действует в отношении женского начала, бабьего начала. В отношении мужчин ограничений в русской народной культуре явных нету. А так как существовало многоженство, и ввиду исторических различных историко-культурных особенностей каждого народа, иногда рода требовали того, что, так скажем, есть бабы, но нет мужиков. А, собственно говоря, баба, она всегда должна быть при мужике. Но, так скажем, вот получалось так, как говорится, глады, моры, войны. И вот есть, как говорится, женское начало, которое готово, и она уже проявлена и готова рожать, но нет законного мужа. Поэтому и возникал вопрос многоженства. Это не, так скажем, закономерность. Это вопрос выживания рода. И он соответствующим образом решался. Поэтому для мужчин никогда возрастных рамок не ставилось. Ну, как пример, даже такой, может быть, он не яркий, но очень достаточно сильный. Известный нам генерал Брусилов, Брусиловский прорыв в 16-м году, первая германская война, первая мировая война. Вот. Так вот, этого Брусилова, генерала Брусилова, отец в 67 лет вышел в отставку, его отец, родный генерал-аншеф Брусилов, женился, вот он отслужил родине до 60-70 лет, женился и родил вот этого Брусилова. Вот, вот вам другой пример. То есть мужское начало в этом вопросе не ограничено. Мужские, как говорится, ограничения у нас четкие, очень жесткие, как правило, поставлены или на всю семью, или в особенности на проявленной или непроявленной бабе женское начало. Угу. В чате появился вопрос, прежде чем мы на музыкальную паузу перейдем, от аргентинца. А где можно ознакомиться со статьями данного закона? Ну, статьи данного закона, если вышла одноименная книга «Закон русского духа в обрядах и средах восточных славян». Вот второе издание вышло в Москве, издательство «Радович». И я думаю, в книжных магазинах или, по крайней мере, по интернетным магазинам это можно заказать, приобрести. Недорогая книга, кстати говоря, относительно. Хорошо. Итак, переходим на музыкальную паузу. 3 минуты, а дальше продолжим разбирать тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 25 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 24 день месяца пробуждения природы 7524 лета Третейник. Родокон свадьбы закона русского духа. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Кутеньков Павел Иванович. И мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Ёлка задает вопрос в студию. А если родственники невесты, как вы говорили, подменивали невесту, и это разоблачалось после свадьбы. Как с этим быть жениху? Ну, в русской народной культуре такие случаи известны, и невест подменивали, но обряд, который проводился, это вот, если так скажем, как бы упрощенно сказать, свадебный обряд – это обряд насмерть. То есть обряд проводился столь сильный, что души соединялись, которые нельзя их уже разъединить. Поэтому, собственно говоря, в русской народной культуре те свадьбы, которые были сыграны, разводов, как правило, никогда не было. И даже Русская Православная Церковь тоже редко когда давала какие разводы, потому что две соединены души перед Богом, Богом соединены. И их разъединить нельзя. Физически, да, можно сделать. Но разъединить нельзя. Поэтому, когда вот обряд этот совершался, и сторона невесты нашла сознательно на это, она знала, что ничего, все, да, пошумят, побузят, но нельзя уже было разъединить никак. Обряд совершился. Вот. Поэтому в русской народной культуре, конечно же, так скажем, допустим, вот в вяземской крестьянской родовой культуре был такой, значит, обряд смотрин невест. Он заключался в том, что когда сосватали, там вот смотрины были определенные, на смотринах невесту смотрели, а потом кто-то там говорил, там, ну, села были различные, большие очень села, большие там, по 8 тысяч человек, по 9, всех и не могли знать, конечно же, да. Вот если ты с соседнего двора, то да. А если с другой улицы где-то там, и в селе 9 тысяч человек, то ты всю молодежь не знаешь, там их человек 500-600, до подробностей. Вот говорили кто-то, вот невеста там немножко подслеповата, или еще что-то такая-то, или у нее какой-то недостаток там есть, вот там где-то видели. Тогда засылали, так скажем, схожатых, или кто-то близких родственников, схожатых сватов, или сватья какая-то, или кто-то там, отец или мать, шли и говорили, вот так-то, так-то, то здесь не скрывали. Вот нам сказали, что невеста вот с недостатком. Мы, как говорится, просим показать. Ну, показывали. И если невеста оказывалась неправда была, то за бесчестие, как говорится, кто смотрел, платил. Так скажем, платил. Ну, а если оказывалась правда, то тогда, так скажем, вот создание семьи, ну, расторгали, так скажем, пути не сходились в этом вопросе. Вот. Эти русская народная культура, эти вопросы, она очень хорошо их отработала, они были устойчивы, они были известны, но, как говорится, просмотрел. Поэтому на русском севере, как говорится, бабы пели: мужья у нас богоданные. Кого Бог дал, вот того Бог и дал. Все, поэтому ты, баба, как говорится, ты богиня, вот тебе Бог дал вот этого мелкого человечешку, он для тебя хозяин, он для тебя и Бог, он для тебя управитель, он отец твоих детей. Никуда не денешься. Точно так же и невеста. Богом дана, вот, и никуда ты от нее не денешься. Обряды провели, соединили, ну, просмотрел. А раз просмотрел, значит, рассчитывайся тогда. По полной, как говорится. Вообще, Иван. Да, глазки видели, что ручки брали, да? Вот теперь да. Кушайте, пока не повылазите. Да. Ингварь, следующий вопрос в эфир. А как право первой брачной ночи согласуется с телегонией или по-древнему законами рита? Получается, что род продолжается того, кто первый? Вот, скажем так, есть русская народная культура, есть мнения, которые сегодня иногда проводятся. Ну, закон, у русских нет закона рита. Я вот говорю, вот гармония. зачем вот вы это слово пихаете там? Нет, нет у русских, никогда не было, как говорится, гармонии. Всегда был лад. А лад это выше всего. Это русское слово, нам понятен. Лад. То, что ладит, как говорится, Бог, и то, что его, как говорится, творящее начало баба сотворяет. Вот это она творит лад. Поэтому я не знаю, о чем здесь идет речь. Это не русские слова, не русские понятия, и они не ясного содержания. Поэтому мне на них отвечать сложно. Ну хорошо, слово телегония, мы же себе представляем, что означает? Родоконие это называют. Да, ну как... вот, тогда мы можем перевести вот, этот эфир. Вот право первой ночи, она всегда существовала. Она существовала в Западной Европе, у славян она была в каждом роду, поэтому право первой ночи обладал отец. А мы об этом говорим, снохачество. Или там отец отказывался, значит, старший брат был в роду. Но право первой ночи предоставляли, я об этом очень вот говорил хорошо, как бы долго говорил, предоставляли тому человеку в роду, который обладал хорошей мужской силой, хорошими духовными, как говорится, возможностями. Это все проявлялось. И если говорили, вот право первой ночи было, вот, допустим, у старшего боярина, то в боярин означает, как правило, это родной дядя, старший брат жениха, то есть кровный родственник, кровный, близко кровный родственник. Он и, как говорится, вот, собственно говоря, и осеменял, как говорится, будущую бабу своего рода. И тут ничего страшного, как говорится, род не усматривал в этих вещах. Так и было положено, так искренне это шло. Следующий вопрос от Ёлки. Вопрос в эфир. Если при первой долгожданной ночи жениху, как вы говорите, помогал дружка или любой другой родственник, мог появиться ребенок, не принадлежавший жениху, как к этому относились родственники? Зацепил публику, то, что называется, радиослушателей. Нет, так скажем, это родовые обычаи, а не обычаи. Вот они до сих пор, допустим, в Сербии, до сих пор, я говорю, они существуют. И как это? Да никак он не относился, потому что это обычаи, и все. Он выполнялся, как он обычаи. Он никак никого, потому что, ну, я не знаю, как здесь объяснить. Это обычай такой. Он объяснялся, как говорится, многовековыми, искренними, тысячелетними. Вот он шел так истори, вот так и было. Вот как она, как говорится, сосватали, и 40 дней закрывали ее в чулан, и она там сидела 40 дней, как говорится, или выла, или плакала, или лебедушку пела. По вечерам девки к ней собирались, вместе с ней еще девки ей помогали, так сказать. Вот это тоже такое обрядовое действие было, потому что окружающая среда всегда воздействовала. Приходили женщины-плакальщицы, вот они тоже помогали вот эти 40 дней, как говорится, восходить к тому состоянию, которое нужно для выхода из рода и рождения в другом роду. Так и здесь. Так и род работал. Род работал, ну а что тут плохого, если, как говорится, вот такой он обычай. Ну, его высмеяли его, так скажем, право первой, вот это самое, в Западной Европе это бы называлось правом первой ночи, помещика там, феодала, вот. В Африке там или где-то в других народах он до сих пор сохранился. Есть короли, как говорится, они до тех пор короли в роду, покуда они, все невесты не проходят через них первую ночь. Как только он теряет возможность осеменять, как говорится, свой род, все, его там или сейчас убирают из королей, другого, как говорится, выбирают. Раньше просто-напросто его умертвляли. Вот и все. Такая жизнь. Хорошо. Следующий вопрос от Ингвари. Вопрос в эфир. То есть, если девушка отказывалась идти замуж за выбранного ей мужа, то дорогой была лишь чернявки в монастырь, так? Нет. Чернявки, девки-чернавки, как говорится, они известны нам по русским сказкам. Это не дорога в монастырь, это дорога в сообщество себе подобных. Это стояли у нас целые улицы в селах, где обыденные хаты ставились, избы. То есть это было особое жилище, наполненное духовной силой. Ее ставили от восхода до захода солнца, община ставила ей за один день. И она переселялась туда, и она молилась за род, потому что за род нужно молиться. Вот мы перестали, в 20-м столетии нас заставили, как говорится, уменьшили нашу молельную силу. У нас посносили храмы, обряды наши позапрещали, свадьбы нам позапрещали, обряды похорон, поминок запрещали, все нам запрещали. Нам перекрывали духовную связь. А духовная связь, она должна осуществляться постоянно. И вот эти девки-чернавки, они сами избирали. Она не хотела быть. Но не хотела она замуж идти, брать вот это, как говорится, бабы говорят, вот этот панёв, это, как говорится, сухота бабе, бабе хамут. Все, она не хотела идти в закон творения, она хотела идти по духовному закону творения. Ну и все, это ее право было, право выбора. Бог всем даровал нам свободу и право выбора. Ты можешь идти по тому пути, куда ты чувствуешь свою, как говорится, большую склонность. Поэтому у славян свобода всегда была на первом месте. Но если ты выбрал этот путь, все, ты идешь. А куда ты свернешь? Ну, извините, тогда не, как говорится, в эфир слово, тогда ты становишься блядью. Ну, это уже как-то так не по-человечески тогда. Вот. Это третий путь. Понятно. Такие тоже были. Следующий вопрос, Ингварь. Вот они в последовательности, ну, как они поступали к нам в эфир, так я их и зачитываю. Вопрос в эфир. Разве Чернобог и Сатана – это одно и то же? Хороший вопрос. Я думаю, этот вопрос не касается непосредственно нашей темы, но, в принципе, немножко можно сказать, что понимание Сатаны в христианстве, да, Бельзеула, вот, она несколько, так скажем, укорочена. Понимание Чернобога, она более, так скажем, более полно выявлена в родноверии, высвечена. Извините. Но, так скажем, и то понятие, и другое, она выражает состояние пространства, времени, народа и вообще, так скажем, в культуре имеет то содержание, которое говорит о том, что они выполняют приблизительно одинаковую работу. Работу по очищению народов от шлаков, так скажем. Вот что сатана, как говорится, если ты зазевался, значит, ты попадешь в лапы или самого сатаны, или его сотрудников, чертей, бесенят, леших и прочих. И, собственно говоря, это те же самые дети Чернобога. Вот. Только, я говорю, церковь, она более придала, как говорится, этому самому, такого более неприязни этому вот сатане. Но это уже частности. Я думаю, вот так вот. Угу. Ингварь задает вопрос. С отцом жениха понятно, а мог ли отец невесты воспользоваться правом первой брачной ночи? Ну, вы знаете, я не знаю, как мог, так скажем. Это же, так скажем, похоть. Нет, это исключалось. Она же передалась в другой род. Вот этими, вот такими, вот за такие вещи у восточных славян, когда они происходили, то этих людей, то также можно сказать, допустим, сына в отношении матери, их просто выгоняли за это из рода. Их не убивали, но их просто изгоняли. И это было еще в 20-м столетии. Вот я в своей полевой деятельности, как говорится, такие вот вещи записал. Внимательно, поэтому это исключается. Это не продолжение рода, это, как говорится, сатанизм, дьяволизм, чернобожество вот в самом открытом, откровенном виде. То, что, собственно говоря, сейчас происходит с Европой, по большому счету. Вот там эти каналы сегодня тьмы, как говорится, пробили свет в явный и действует. Там педофилия. Вот это вот педерастия во всех отношениях. То есть там, собственно говоря, вся культура сегодня рушится. Мы это видим. Угу. Вопрос в эфир от Владимира из Калуги. Зачем тогда нужна семья, если дети будут от дружки? Это даже ветхозаветные знали. Смотрите тему об онане. Вот вопрос требует пояснения, да? Как говорится, вопрос требует ответа. Когда, ну, начнем со второй части про Анана, да? Когда некоторые митрополиты, епископы, ну, так скажем, достаточно высокого уровня люди, достигшие чинов на духовном пути, а это чины, как говорится, это духовный рост в Русской Православной Церкви, и вдруг они открывали, что в колене Иисуса Христа, так сказать, были вот эти, так скажем, не Анан вот этот вот был, а что, так скажем, но не появлялись люди не от мужа и жены, а от отца и снохи, да, от свекра и снохи, то они впадали в беспамятство и, собственно говоря, иногда, как говорится, уходили из церкви и так далее, и так далее. Но вели себя неправильно. Вот. Поэтому нужно смотреть шире на эти вещи. Вот жизнь, она шире церковных догматов, естественно, и культура, так сказать, она шире наших представлений о них. Она вот выработала такие нормы, и они, как говорится, успешно существовали. Покуда они существовали, народ изжил. А как только их стали изживать, считая там, объявляя или суевериями, или пережитками, или еще как-то, так скажем, то жизнь рушилась. У нас сегодня из 100% бесплодных женщин наука может объяснить только 80%, так скажем, бесплодие может объяснить. 20% она вообще не объясняет. Вот, как говорится, жена бесплодная, и муж, как говорится, все у него работает, и может со стороны кого-то привести, или отца, или брата, или того-то, но зачатие не происходит, объяснить не могут. Вот. Поэтому наши предки эти вещи знали, и род был главным. Был главным род. И вот когда такие вот вещи получаются, а сегодня очень много бесплодных детей, и сегодня нам становится понятным, что насколько мудры, насколько прозорливы были наши предки, что создали такие вот обычаи. Вот у меня, допустим, как говорится, дети от моего отца. А что тут плохого-то? Я не вижу. Что, здесь что-то нарушено? Да ничего не нарушено, так скажем. Это же мой род. Вот. Поэтому семья создавалась все же, да, это основное, как говорится, это основное так, правило, это основное обычай продолжения рода. Но в роду могли быть, я уже сказал, различные отклонения. Глады, моры, войны и так далее, и так далее, и так далее. И тогда вступали другие правила, нормы поведения в культуре. Я предвижу здесь такой вопрос, потому что ты сказал. Получается, если отец первую брачную ночь воспользовался женой своего сына. Не воспользовался, он выполнил обычай. Хорошо, выполнил обычай с женой своего сына, то в этом случае жена сына принесет сыну своему не ребенка сына, а принесет ему брата по отцу. То есть сын будет воспитывать своего брата, рожденного от отца. Да, да. Получается так, что он не своего ребенка будет воспитывать, а он будет воспитывать брата своего. Да, да, да. Только не от своей мамы, а от своей супруги. Да, да, совершенно верно, совершенно правильно. И у нас, как говорится, сегодня мы приходим к тому, что у нас берут даже из чужих семей и усыновляют, и их воспитывают как своих детей кровных. И дети об этом не знают. А здесь, собственно говоря, он в своем роду воспитывает своих близких кровных родичей. Потому что род цветет, род продолжает. И душа, одна из его предков, пришла в эту жизнь и получает опыт бытия. Так что здесь ничего, как говорится, все здесь, законы крови, законы плоти здесь не нарушены. Угу. Дальше Ингварь задает вопрос, зацепил его, когда про Петьку сказали, что там, ну, с Петькой, да, с Петькой можно. Он задает вопрос, а Петька после свадьбы может продолжать пользоваться невестой, если ему было можно до свадьбы? Хороший вопрос, да? Нету, конечно же, нету. Если кто-то думает, что в народной культуре что-то можно, и все можно потом, нет, совершенно нет. За это потом отрубали головы или выгоняли из рода. Про прелюбодеяние в народной культуре она всегда отвергалась. То есть есть нормы основные, есть дополнительные вспомогательные, а есть прелюбодеяние, есть похоть. И если мы с вами посмотрим в этом вопросе, я понимаю, как говорится, определенную иронию в этом вопросе, да, то смотрите, в русской народной культуре обязательно соблюдались посты. Это 4 поста. Это большие посты. Обязательно соблюдались праздники. 152 праздника в русской народной культуре. Так вот, во время постов, в ночь перед праздником, запрещалось совокупление с женой. Это большой грех. То есть практически вообще время для зачатия, время, как говорится, вот если мы смотрим на жену как на предмет любовных утех, то извините, мы здесь здорово ошибаемся. Вот, как говорится, возьмите календарик, расчертите его, и вы увидите, сколько вам времени остается для того, если вы в состоянии, как говорится, ваша жена в состоянии зачинать, сколько вам времени остается для зачатия. То есть народная культура – это не место для прелюбодеяния, это место для сотворения рода и, прежде всего, рода духовного. Вот эти вещи надо понимать, просто знать, культуру нужно уважать в этом отношении. И когда ты, как говорится, попытаешься даже немножко приближаться к жизни, как жили наши отцы, как дед мой жил, вот, прадед, ты увидишь, не, ребята, извините, да, ты был парнем, мог с девкой пошалить. В этом ничего страшного не было. Вот, но ты стал мужчиной, ты стал хозяином, ты стал творить род, и здесь, брат, извини, выполняй норму. А нет, то, как говорится, очутишься на колее, как говорится, жизни, или очутишься в слугах у других народов, где эти нормы соблюдаются по сей день. Павел Иванович, вот вы сказали, прошу прощения, ты сказал, что это так, шутка юмора, а я шутки юмора не вижу. Я увидел здесь серьезный вопрос. Ведь если кто-то оставил печать своего семени в женщине, то все дети, которые будут рождаться, они будут нести печать этого семени, то есть того мужчины. Да. Получается, что все последующие, например, вот Петька там позабавился, погулял с Манькой, Манька вышла за Сашку, и у Сашки теперь рождаются дети от Петьки. Нет. Здесь какая разница? Какая разница, что будет Петька продолжать детей стругать, что Сашка все равно дети от Петьки будут? Нет, здесь вопрос несколько иначе стоит. Он будет наследовать определенные характеристики первого, так скажем, мужчины, первого самца, да? Вот право первой ночи, она вот на этом основывалась. Это большое право. Право первой ночи представлялось, как говорится, переспать тому, как говорится, сной вступающие на путь бабы, те, кто имел высокие потенции в духовной жизни, который их достиг, который вот сохранял их и имел право на это. Она и было право это. Вот он нес. Нет, и если мы посмотрим с медицинской точки зрения, то там не все передается, только часть передается, как говорится, каких-то характеристик. Вот, по закону родоконии. Но ведь вроде более главным является вопрос духа. Чья душа воплотится в это тело? Вот это более важный вопрос. А Петька, он из этого рода. Я же это подчеркнул. Вот если бы Петька отказался, и она не могла больше никого назвать, то все, значит, в роду в этом роду, в этой общине, в этой родовой культуре, значит, она с кем-то сблудила тогда. А вот это, извините, это нельзя допускать. То есть здесь есть рамки, и строгие рамки. Поэтому у нас, я по себе скажу, вот родом я с села Вяземки, Пензенской области, у нас, извините, на танцы в мое время, чтобы к нам с другого села пришли парни и танцевали, этого невозможно было. И я также знал, что у меня в другие села нельзя ходить на танцы к девкам, потому что мне там ребра пересчитают. Ну и мы никого не допускали до своих девок. То есть не допускали их до лона. И это было закон, это было жестко очень. Поэтому у нас, так скажем, вот те говорили там хулиганы туда-сюда, Хрущев вот вел с ними борьбу, если, так скажем, на танцах там, всяких городках и прочих, как говорится, посторонним всегда давали отпор. Это было закономерно. Ты, извини, ты, как говорится, не туда попал. Вот. А попади сейчас горским народом, тебя опять же к своим девкам не подпустят. Тебя просто не подпустят. Тебе пересчитают ребра, и хорошо, если после этого пересчета ты останешься жив. Это будет очень хорошо. И это совершенно... Это законы культуры. Их просто надо понимать. Вот. Я мог, как говорится, спокойно днем в любое село ехать, со всем угодно, с кем и где общаться, но вечером на танцы я там не должен быть. Это точно было. Вот. Так что это вот так вот. Хорошо. Поэтому с Петькой, как говорится, можно, а вот с Ванькой из соседнего села, извини, брат, это блудодейство. Понятно. Прерываемся на музыкальную паузу. Дальше продолжим разбирать тему. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 25 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 24 день месяца пробуждения природы 7524 лета Третейник. Родокон свадьбы, закон русского духа. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный ведущий Кутенков Павел Иванович. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые поступали от наших радиослушателей в чате Народного славянского радио. Так, про Петьку после свадьбы разобрались. Следующий вопрос. В эфир от Грифа. О каком временном промежутке говорится ведущий? 100 лет, 200 лет, 1000 лет, 10 тысяч лет наследия родов славянских? Ну, мы этот вопрос уже обозначили, что когда мы говорим о русской народной культуре, то в науке принято считать, что те коны, которые были даны народу, они сохраняются именно в народной культуре. Они развиваются, они уточняются, но это идет от Бога. Это идет по народному мировоззрению, по народному знанию, то есть то, что дает Бог. Наносное, чужое – это не есть народная культура. Поэтому, допустим, у нас существует русская культура. Вот русская культура – это не русская народная культура. Есть понятие русская народная культура, а есть русская культура. Это совершенно разные понятия с разным содержанием. Поэтому то, что дано изначально было русскому народу, то он и несет, то он и хранит, то он развивает, уточняет, совершенствует. Но это есть божественное. Хотите, это есть божественное откровение для русского народа, несущей своей жизни. Если мы говорим про закон русского духа. Ну, каждому народу закон, да, Бог дает свой закон. И он его, как говорится, несет на нашей бренной земле. Павел Иванович, а по-твоему, вообще так, чтобы вот эти вопросы все пресечь в дальнейшем, русскому славянам вообще сколько лет, столетий, тысячелетий, когда они жили осознанно по законам, по конам русского духа? Ну, вы знаете, русскому народу, славяно-русам, много-много тысяч лет. И, как говорится, народ появился на земле, так, очевидно, появились и славяно-русы. Потому что славяно-русы являются одним из, по всем признакам, которые есть у нашего народа, это один из древнейших народов земли, и это народ, который держит свет на этой земле. Вот, собственно говоря, в Русской Православной Церкви говорят, это благодать божественная, та говорит, вот свет, да. Вот этот свет жизни на земле среди белых народов и вообще других народов, и не белых народов, он, держание на земле, именно на земле, планете Земля, принадлежит русскому народу. Поэтому отсюда можно исходить, что именно русский народ – это есть один из основных и главных и первонасельников нашей земли. Понятно. Я почему этот вопрос задал, потому что вот сейчас я так за чатом слежу, и очевидно, что возникает вопрос, если мы отталкиваемся от рукописи, которым там, ну, 9, 10, 11 век, а у нас многие тысячелетия, десятки тысячелетий, как ты сказал, то это означает тогда, что а где вот те древние-то, древние эти знания? Ведь понятно, что кто писал вот эти вот, ну, летописи, это все-таки писали, ну, не совсем русы, больше греки придумывали, писали. Ну, хорошо, я отвечу на этот вопрос. Я не утверждал и не утверждаю, что закон русского народа и описание русских свадеб. Мне задали вопрос, я на него ответил, что да, про свадьбы мы можем в письменных источниках найти это в летописях. Вот, это... А больше нет письменных, ну и берестяные книги, берестяные грамоты, которые раскапывают. Там тоже можно найти какие-то сведения о взаимоотношениях семейно-родовых. Они там прослеживаются. Вот. Но это то, что у нас письменного есть. А закон русского духа, он строится на тех духовных основах, которые народ сохранял до последнего времени и сегодня еще продолжает сохранять. Хотя мы стоим на колее смерти, мы пережили родосгоню в отношении русского народа, это осуществлено, темные силы это сделали, я об этом говорил. Вот. Но мы опираемся вот на, так скажем, глубочайшую древность бытия нашего народа. Конечно, возможно, есть какие-то другие письменные источники, но если мы говорим с научных позиций, то они должны соответствующим образом вводиться и исследоваться, изучаться и сопоставляться с жизнью нашего народа. И, так скажем, мы должны понимать, что там написано, как написано. Потому что, когда мы читаем какие-то летописные сведения, древние, ну, по археологическим данным какие-то, как говорится, получаются сведения, вот мы их соотносим, мы видим, что это вот так-то, вот это вот так-то, это вот так-то, вот так-то. То есть мы отталкиваемся от знаний сегодняшнего дня, ну и то, что описано, и уходим в глубокую древность. А закон русского духа, он нам дает средства, инструмент понимания вообще, так скажем, божественного в жизни народа. Вот так вот. Я просто к чему это говорю, что все-таки берестяные грамоты тоже относятся примерно там 10, 11, 12, 13, до 13 века, да, в среднем. Пока находят так, да. Да, поэтому там тоже так ссылаться невозможно. Почему? Потому что это как раз те времена, когда был очень сильный слом. Известно, что там внедрялись новые какие-то традиции, новые какие-то устои, много чего менялось. Вот, поэтому и на берестяные грамоты тоже трудно опираться. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Ингварь задает вопрос в эфир. Если у русских нет законов рита, то тогда чьи это законы? Вот слово рита. То есть, видимо, я понимаю, откуда идет вопрос, потому что есть слово ритуал, где вот рита и ал, то есть все там, да, вот к этому вопросу, вернее, к этому слову привязывается. Вот мы уже говорили раньше, что давайте говорить на русском языке. Вот когда мы говорим на русском языке, нам понятным и ясным. Арита вообще это чей это? Ну, вот в других языках я не встречал его. В русском языке это слово, как говорится, не несет обрядового содержания, и оно как-то малоизвестно в этом отношении. Как имя Рита, да, такое имя есть. Я даже... Не, но мы про Маргариту не говорим, нет, здесь другой смысл он вкладывает, Ингварь. Вот. Тогда какой смысл он вкладывает? Тогда нужно с этим смыслом понять. То есть вот для того, чтобы затемнить вопрос, для того, чтобы затемнить нашу историю, нам уже, так скажем, и с принятием христианства нам многое, так скажем, внесли чужеродного. И Петр I очень сильно добавил латинизмом, и советская власть, и сегодня. Вот четыре, так скажем, вот эти вехи, который нам затеняет русский язык, понимание нашей духовной культуры, нашей культуры и смысла самого языка. Поэтому о чем, что такое рита? Я не знаю, что такое рита. Я не знаю, что такое законы рита. Понимаете, это другой язык для меня. Для меня он непонятный. Поэтому тут отвечать на непонятное как можно, если ты вопрос не понял? Этот? Ну, в общем, да. Если я в этом вопросе не разбирался, мне задают, как я отвечу на то, что да. Я не разбирался. Да, ну, да, это понятно. Непонятно. То есть давайте говорить на понятном языке, на научном языке, на русском научном языке. так, как говорится, чтобы было всем понятно, и нам было ясно. Хорошо, следующий вопрос, Ингвар. Вопрос в эфир. По-вашему, европейская и русская цивилизации были одинаковые? То есть вся Евразия – это детишки одних и тех же пользующихся правом первой ночи патриархов? Как завернул вопрос-то, а? Ну, это тут что-то это самое, как говорится, наши слушатели, видимо, что-то недопонимают или не прослушал все то, о чем мы говорили. Про патриархов мы даже как-то и не говорили. Вот. Потом про содержание русской культуры, цивилизации и культуры, это совершенно разные вещи. Вот. Мы тоже про цивилизацию, я даже вообще слова не употреблял. Поэтому, так скажем, это известный прием, я так воспринимаю, значит, навешать на чего-то, на кого-то какое-то дерьмо, и потом бить по сущности, что находится в дерьме, да? А дерьмо это потом отлетит и будут бить по сущности. Поэтому этот вопрос, он, так скажем, несет изначально, вот, так скажем, темноватое содержание, не соответствующее содержанию нашей беседы. Вот я просто я понял, почему этот вопрос возник, потому что ты сослался, что в Европе это тоже было, ты сказал тогда, и цари там, и короли. Нет, я сказал в Европе про право первой ночи, которые обладали феодалы, ну, причем здесь патриархи, я не понимаю. Феодалы, ну, он, видимо, как патриарх это слово. Не епископы, а рыцари, которые имели подвластное им селение, и они этим пользовались правом. Кстати говоря, когда немецкие феодалы прибывали на Русь, они тоже пытались эти порядки вводить, вот это право первой ночи, но у них не получалось, потому что у нас, как говорится, правом первой ночи обладал право родоначальник. Родоначальник. Но у них, в их понимании было такое. Это уже говорит о различии культур. Западной культуры, если говорить о культурах. Цивилизация, это вообще у всех они... Цивилизация, в моем понимании, цивилизация это то, когда цивилизация и нация это... Цивилизация – это состояние народа, перешедшего в нацию. Нация – это состояние, при котором народ становится на колею смерти. Вот и все. То есть, тут нельзя путать эти понятия. То есть, нужно, как говорится, слова употреблять русские. Вот мы говорим слово «русская культура». Это чисто русская культура. Что значит культура? Культ – это культ, это Бог. Вот, это Бог. Ура – это свет. Вот, как говорится, возделывание духа, возделывание света, культура означает, да, возделывание духа человеческого. Вот культура в русском понимании, это древнейшее наше понятие, а цивилизация это не культура. Ну да, то есть получается следующее, если, как ты рассказываешь, у нас это было так, отец мог первую брачную ночь именно с женой своего сына. У восточных славян. Побыть, восточных, да. А там вот то, что мы как цивилизации относим, да, не к нашей, там феодал покрывал всех телочек, которые вокруг него прыгали, независимо из его это рода, из чужого это рода, и нет, к его ли относятся, просто вот брал всех, кто его в подчинении, и окучивал их. Нет, там тоже было в отношении своих, все было распределено между феодалами, да, так скажем, вот, королями, феодалами, ихними подчиненными. Поэтому право первой ночи принадлежало вот этому феодалу. Ну, это описано, вы можете посмотреть, это в литературе этот вопрос, он описан, потом осмеян, потому что, когда Европа жила по этим законам, конечно, там никаких вот этих, то, что сейчас там происходит, там об этом и речи не могло быть, так скажем. Вот. Она все же двигалась в, как говорится, в какие-то коны свои, которые были даны их народом, она их поддерживала. А вот. Когда все это было порушено, то силы тьмы вступили в свои права. Угу. Следующий вопрос от Станислава из Аргентины. Я правильно понимаю, все сказанное – это русско-христианские законы? Ну, мы изначально ведем речь о законе русского духа. Закон русского духа, он всеобъемлющ, и он строится на конах, которые даны народу Богом, духовные законы народу. А в русском народе сейчас есть, допустим, Русская православная церковь, есть тут вот баптисты шевелятся, кришнаиты какие-то появились. Вот. Ну, мало ли какие, так скажем, это самое, христианские течения бывают, индуистские, буддистские. Это другие мировоззрения, это другие сути духовные, крупные, да, это другие божества. А нам закон дан от Бога самого, Бога, Творца, Вседержителя. Поэтому, ну, мы вот так вот понимаем. Угу. Мы не спешим со всеми конфессиями, которые существуют и которые, так сказать, могут и процветать в теле русского народа. Если они соответствуют закону русского духа, значит, они существуют. Если они ему не соответствуют, значит, они не развиваются. Угу. От аргентинца дальше вопрос. Если это ребенок, сын моего отца и моей жены, то мне тогда он кто? Ну, и самоопределись, кто он тебе тогда. Он член, во-первых, твоего рода, прежде всего. Вот. А кто тебе кто, если у тебя уже жена не смогла родить, и вы приняли приемыша, как говорится, взяли дитя трехдневного, и он тогда вам кто? Он сын. Нет, но это по роду чужой, это понятно. Нет. В данном случае аргентинец уточнил четко. Его взяли, вот, а здесь кто он тебе? Он член твоего рода. Он тебе сын. Вот. И там сложно установить, зачал ли отец твой, или он только дал ему, так скажем, направление продолжения рода. Хорошо. А насколько обязательно было вот это право первой брачной ночи? Чтобы вот, отец или кто-то, или старший сын, вот, там, брат и так далее? Это в 19-м столетии было достаточно широко распространено. В 20-м столетии это начало ослабевать. Коммунисты всему это дело подрезали, так скажем. И со второй половины 20-го столетия это имело отдельное очаговое явление. Но если мы берем южных славян, у сербов, то этот обычай у них до сих пор жив. Ну, я думаю, там у хорватов то же самое. Быстрее всего он жив. Вот. Mm-hmm. Хорошо, следующий вопрос от Ёлки. Как вы думаете, патологическая неприязнь свекрови к невестке связана как раз с первым прамом ее мужа, свекра, на первую ночь? Ну, я не знаю в данной ситуации, насколько можем мы говорить вот на этом матерном языке. Патология, что-то я не знаю. Понимаете, это какое-то слово неясное, темное. В народной культуре она не употребляется. Но это уже когда крендец полный. Да, поэтому что тут говорит? Если говорить вообще о ненависти, то ненависти у свекрови, как говорится, к ее снохе, ну, как она должна быть? Если она принимала сама участие в выборе, тоже принимала, естественно, вот, какая она должна быть? Она пришла, она переняла от нее право продолжения этого рода. Вот. Это чисто людские отношения могут быть. Они могут между и родными сестрами, между и матерью, и дочерью разные быть. Это чисто людские, когда люди не управляют, так скажем, когда род не управляет, род теряет управление своими членами, тогда вот они возникают. А так они строятся на обычаи, и там не должно, по идее, не должно быть, хотя она бывает. Понятно. Продолжаем. Еще несколько вопросов есть. Все, вопросы больше не принимаем в эфир, угу, чтобы не затягивать. А то остается совсем мало времени. Вот дочитаем те вопросы, которые уже были приняты. Ингварь, еще один уточняющий вопрос в эфир. То есть беспорядочная половая жизнь, которая ныне это нормально, раз уж так и раньше было. Главное, с двоюрными, троюрными и прочими братьями и сестрами. Ну, вопрос носит, или этот задающий не слушал нас, или... Или провокационный, да? Да, или не понимает, о чем речь. Но нужно сказать, что половая жизнь в русской народной культуре очень жестко и строго, так скажем, определена. Я уже сказал, 152 праздника, когда нельзя вести половую жизнь. 4 поста, возьмите 2 поста из них, так скажем, по 40 дней, и там дней по 20, да, это вот будет 100. Вот вам 250 дней в году, когда вообще к женскому полу просто глаз нельзя на него, как говорится, смотреть. А какой, ну что это за вопрос такой? Это, И за беспорядочные половые отношения это просто человека, а потом там было время рожениться. Баба родила, год нельзя к ней, по сути дела, подходить. Год нельзя подходить, зачинать. То есть незнание основ народной культуры, незнание духовных основ, незнание закона русского духа в особенности, оно может вот порождать такие вот, в общем-то, несерьезные вопросы, какие-то они несколько так по-детскому звучат чуть-чуть. Ну, а он такой есть вопрос. Это осознание человека, так скажем, вот понимание, что он хочет знать. А сегодня, если половая жизнь, сегодня половая жизнь, если беспорядочная, то есть это есть влияние темных сил, это сатанинские силы, чернобожьи силы воздействуют для того, чтобы прекратить род. Я уже об этом говорил и в прошлый раз, и сейчас говорю. Это родосгоние. И когда у человека выбили его обряды, обычаи, когда он не знает законов своего народа, он, собственно, ведет себя как скот. Тут о чем мы можем речь? Это бесчеловечное поведение, это скотское поведение. Оно не присуще русскому народу. Павел Сурал задал следующий вопрос. Прошу прощения, если я неполноценно услышал изложенное в сегодняшней теме. Как того же мог, так кого же мог взять в жены мужчина? Только девушку из своей деревни или воспрещалось лишь ходить на вечеринки в чужую деревню, а взять откуда девушку в жены было допустимо? К примеру, если мужчина в дальнем уголке нашей огромной страны, вдали от его родного дома, города, деревни, повстречал девушку, и они полюбили друг друга, то возможно ли свадьба с разрешения родовичей, если даже эти рода, вернее, надо так задать, из очень удаленных друг от друга земель? Ну, тут вопрос о том, мы этот вопрос уже объясняли, в общем-то, да? То есть крестьянская родовая культура, народная культура, она состоит, ее начальной ячейкой является родовая культура. Родовая культура – это не деревня. Я когда говорил, я не говорил про деревни, я говорил про села. А есть села в русской народной культуре, да, допустим, село Чернава, там, или, скажем, село Ушенко, 9700 человек на 26-й год. Вот. И то это не культура отдельная была, это только село цуранской культуры, вяземской крестьянской родовой культуры. И там были еще много деревень очень. Поэтому нужно говорить в понятиях культуры. Понятие культуры. Вот культура, она держала свою культуру. Я уже это объяснял, почему, что это и почему такое. А любовь. В русской народной культуре выбирали родители. Родители. Да, могли учитывать. Да, могли учитывать. Собственно говоря, там какие-то предпочтения детей могли учитывать. Ну, постольку-поскольку, так скажем. Как говорится, пастух, когда пасет стадо, коров, он учитывает, так скажем, желание коров попасть на свежее поле. Вот. Он их туда направит. А так он гонит по тем полям, где ему положено пасти. Вот так и в народной культуре. Могли учитывать, но это, так сказать, из миллиона случаев один. Вот. То есть это совершенно нет. Ну, а любовь – это чувство, если мы говорим о поверхностной любви. Вот сегодня выходят по любви у нас все, да? Все. Вот, по любви 70% развода. Вот вам любовь, да? То есть мы о чем? О какой любви говорим? Мы о великой духовной любви говорим. Так молодежь в силу своей подготовленности духовной, она не способна на высокое чувство любви. У нее нет духовной еще вот той подготовки. Поэтому мы говорим, что невеста для перехода из рода в род, она сама духовно готовится. Ее община девок готовит, приходят плакальщицы готовят, потом используется сила ведуна, сила, как говорится, свах, которая ее крестная, которая участвует в этих вещах. То есть и это все известно всем. Поэтому право выбора жениха и невесты всегда принадлежало роду. Роду. А если мы хотим перенести современные отношения, кто где-то кого-то встретил, вот, то, конечно, славянский обряд знает и свадьбу убегом, так называемой, да? Да, вот возникла любовь, да, вот возник такой случай, когда именно любовь на духовном уровне. Вот, они убегают, как говорится, а потом через год, через два там, или с какое-то время, как говорится, идут, просят благословения родителей. Потому что без благословения родителей семья не может никак быть создана, она не может никогда быть полноценной. Потому что родовые способности не переданы невесте, и благословение не получено. А благословение – это основной ключевой момент в свадьбе. Я об этом сказал. И благословляют родители невесты, и благословляют родители жениха, и благословляют крестные с той и с другой стороны. И благословляет сама община. То есть, а когда благословляют крестные и родители, здесь происходит передача родовых духовных возможностей, сотворять нормальный род. Когда эти вещи не проходят, тогда семья полноценной не может быть. Но прощение вымаливали у родителей. И в русской народной культуре известно, что после трех раз, как говорится, прощали и получали благословение, и тогда семья уже жила по законам обычая, так скажем. Вот. Но были такие еще воровство, так скажем, известное в славянском обычае, воровство невест. То есть, ну, это просто воровство, да? Она и не только у славян известна. Вот. Воровали просто. Девка понравилась, как говорится, или в роду не хватает невест, своровал. Но если тебя поймали, убили. Ну, не поймали, молодец. Значит, ты достойный мужчина, чтобы, как говорится, принимать такие решения и продолжать род свой. Но обряды все проводились потом, как положено. Потому что духовное соединение всегда было важнейшей стороной закона русского быта, духа. Угу. Вопрос эфира от Грифа. Создается впечатление, что описанные обряды порождены временем ночи сварога и имеют мало общего с чистотой рода, честью женщин и мужчин. Хотелось бы услышать от соведущего, известно об обрядах, предшествующих ночи сварога. Спасибо. То есть, известны ли какие-то обряды, которые были до ночи сварога, по словам Грифа? Мы описали не обряды, мы говорим о законе русского духа. Это не надо путать эти вещи, и не надо, как говорится, здесь подменять одно другим. Закон русского духа. Обрядов за время свадьбы, допустим, за 7 дней, могло совершаться порядка 150 обрядов и обрядовых действий в русской народной культуре. В каждой родовой культуре они могли совершаться по-разному. А вот ночь, как говорится, сварога, о чем там говорит он, да, я так понимаю, это когда тьма разрушает свет. Вот, это действия, подобные сатанинским, чернобожьим. Вот, они воздействовали, да, конечно. Вот 20 век – это пример тому, как, скажем, ночь сварога воздействовала на народ. Когда у нас рушилось, когда те, которые держались законов, поконов божественных, их просто уничтожали. Их уничтожали, русский народ ломали через колено, через хребет. Вот так вот. Угу. Так, Михаил из Москвы, видимо, что-то прослушал. Хочу уточнить, а какой предельный возраст для девушки для зачатия первого ребенка? Лучший возраст 16 лет. Дальше здесь Енисей Рассен расшифровывает риты Терецы, Ежеи, Твердо Ас, соединяющие явного с высшим утверждением изначальным, та, утвержденный изначальным истоком, то есть кон связывает гармоничным союзом, то есть не гармоничным, здесь надо говорить, а наше русское слово применять, через Рецы. Ре – это соединение высшего со средним миром. Вот такая расшифровка рита. Хорошо, все вопросы мы из чата честно задали, честно на них ответили. И от меня такой вопрос. Павел Иванович, скажи, а вообще так, неужели без вот этого вот, то, что папа мог там на жену или брат старший на жену, без этого обходиться невозможно было? Ну, это в обычае было, но без этого обходились. В каких родах, опять же, в каких культурах? Были культуры, где, как говорится, об этом и не помнили, но во многих культурах это помнили, и об этом и, говорю, до 17-го года писали, а сейчас издано достаточно исследование провели среди других славян. Вот. Ну и мои записи, где бы я ни ездил, я тоже вопрос меня это особо интересовал, я задавал. То есть это было достаточно широко. Это было достаточно широко, но не везде. Но не везде, опять же, так скажем. Вот. Ну, это нормы. Это нормы бытия, это уже обрядовая жизнь, которая она требовалась. Вот там вторая, третья жена. Вот на русском севере до 20 века дожило. В других местах об этом и не знают. Или вот когда брать вторую жену? Ну, вот бесплодная. И что? И что, на нее молиться всю жизнь? Ну, вот как-то надо продолжать. Поэтому 7 лет. 7 лет, если жена не беременеет, 7 лет, все, брали вторую жену. А эта жена отходила в сторону и жила, как говорится, в чулане. Он, выделяли ее каморку, она не бросалась. Она жила, вот, две жены. Вот и все, так скажем. Она помогала потом детей воспитывать, она работала. Вот, но она оказалась такой. И от этого никуда не денешься. И я говорю, сегодня это вообще у нас сегодня становится бичом. Очень много бесплодных семей. Поэтому культура выбирала свои, как говорится, вырабатывала свои нормы, обычаи, которые обеспечивали продолжение жизни народа. Не похоти мужской, не похоти женской, да, не чувственной стороны, а именно духовной. И на это все было настроено. Угу. Ну что ж, Павел Ильич, давай тогда прощаться будем с нашими радиослушателями. От себя что-то в заключение скажи, потом я что-то тоже скажу, и мы попрощаемся уже, скажем всем всего самого-самого доброго. Ну что, уважаемые сударь, сударыни, спасибо, что вы задали столько очень много хороших вопросов, очень хороших вопросов. Они показывают, что мы живы. Мы живо интересуемся жизнью своего народа, своей семьи, и что тот опыт, духовный опыт жизни нашего народа, который у нас принижен в последние столетия, его нужно поднимать, его нужно возрождать, его нужно поддерживать. Нужно поддерживать и возрождать то, что дается Богом, а не то, что по, так скажем, умозаключению, по умствованию отдельных людей. То есть опираться нужно на высокое, которое проверено тысячами, миллионами людей, которое веками, тысячелетиями жило, а не то, что кто-то принес нам и сказал, вот это правда, а вот это вот неправда, это вот кривда. Я думаю, наш дух, наши души способны выбрать правильное направление своего бытия. И думаю, что если мы будем молиться Богу, то Бог даст нам все, чего мы желаем во имя продолжения жизни на земле нашего рода. Благодарю тебя. Сегодня много было что интересно сказано. Как-то вот мысли сейчас я как-то соберу в кучку, чтобы от себя что-то еще сказать. Вот про летописи много говорили. Вот начало летописи все относятся примерно к тем временам, когда начиналась христианизация так называемой Киевской Руси. Известно, опять же, из некоторых летописей, что примерно 3/4 населения тогда было уничтожено в те времена Киевской Руси. Остались кто? Остались малые дети, остались старухи, остались женщины. То есть женщин преобладало, и нужно было что-то с этим делать. Если учесть все эти факторы, то многое тогда становится в свои места. Поскольку с уничтожением древних устоев внедрялись новые какие-то устои и правила бытия, то тогда все как бы объясняется легко. Ведь известно, что люди, рожденные где-то уже в середине 50-х годов прошлого столетия и выросшие в советское время, они очень хорошо в себе содержат те устои, которые в Советском Союзе, да, вот, присутствовали. И для них то время является счастливым. Те, которые родились уже в постсоветское время, для них вот эти устои нормальные и все хорошо. То есть переписывание истории, оно вот на наших глазах несколько раз проводилось, и все хорошо. И те, кто вырастали с этой переписанной историей, они считают, что это правда, что так оно и есть. И вот здесь надо еще отметить, что христианство, когда вот оно внедрялось, оно тогда уже строилось на Торе. А в Торе, в общем-то, как ты правильно сказал, там указываются иудейские все принципы бытия, и там много что можно оттуда почерпнуть. А насаждение христианизации, в свою очередь, по сути, это является насаждение тех устоев, которые из Торы взятые. Вот, и все, вот если так сложить, то получается, какие-то древние устои были порушены, вместо них нужно было ввести что-то новое, к тому же население преобладало женское, нужно было как-то это выравнивать, нужно было восстанавливать, ну, может, грубое слово, поголовье здесь применить в данном случае, и тогда много-много встает на свои места. И вот наши радиослушатели могут делать выводы, нравится сказанное, не нравится, но если мы отмечаем, что где-то с 9-11 века упоминается это в летописях, а в 15-16 веках это все присутствует, а до 19 века это все присутствует, значит, эти устои существовали. Вопрос, что было до них, потому что даже по одному из древних календарей сейчас 7524 лето, не от сотворения мира как Земли, а от сотворения мира в звездном храме, то есть что-то существовало и была письменность у славян, как минимум 7524 лета, и, видимо, давнишняя еще история более древняя есть, там же что-то существовало, ведь не тысячи же лет мы ограничимся, как там некоторые пытаются доказать историки. Вот, так что здесь эта передача была такая очень, мне кажется, интересная, и много что было сказано интересного, и есть над чем поразмыслить. Как говорится, да имеющий мозги поразмыслит, и имеющий разум, да все расставит по своим местам. Вот думайте, решайте, мыслите, разбирайтесь в нашей древности. Ищите в источниках, и вот, есть ли у вас отклик в душе, там, да как-то вот примиряйтесь к себе, я не знаю. В общем, есть над чем подумать, еще раз говорю. Напомню, что сегодня у нас 25 марта 2016 года, пятница, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 24-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, третейник. Мы говорили про родокон свадьбы, закона русского духа, главный соведущий Кутеньков Павел Иванович, как раз автор наименной книги. Большая благодарность за участие и ему, и всем нашим радиослушателям, которые в чате так активно писали, так активно обсуждали. Крайне редко такого прям вот обсуждения богатого, яркого, кипучего можно встретить. А тут Павел Иванович задел, ну прямо так подцепил, то, что называется. Ну вот, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго. С вами было Народное Славянское Радио и Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.